эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, и сегодня у нас по одному из современных календарей 15 июня 2016 года, среда, а по одному из старинных 25-й день месяца ветров, 7524-го лета, четверик. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Кувырок Луны, разоблачение лжи и обмана», и главный соведущий у нас Тюняев Андрей Александрович. Здравия, Андрей Александрович! Здравия всем, здравия! «Кувырок Луны» – так называется книга. Книга, которая появилась вот-вот совсем недавно, насколько я понимаю, и на ее основе у нас и будет проходить беседа. Ну, а также, наверное, будем касаться и смежных каких-то тем, поскольку одной луной, я так чувствую, мы не ограничимся, хотя, так, насколько я понял, информации и данных в этой книге собрано немало. Итак, предоставляю микрофон для того, чтобы начинать развивать тему. Еще раз добрый день. Значит, книга моя вышла 10 июня, то есть буквально вот несколько дней тому назад. Называется она «Кувырок Луны», и это по жанру это антироман. Ну, если кто не знает, что такое антироман, то считайте, что это роман, потому что, в принципе, это почти одно и то же. Единственное, что антироман, он является произведением, когда роман дополнен подлинными историческими, например, изысканиями. Вот в данном случае в моей книге «Кувырок Луны» изложение построено таким образом, что книга является художественным произведением, но все наполнение в ней, то есть вся фактура, она является исторической. В каком смысле исторической? В том, что все события, которые обернуты в художественную такую, в художественное покрывало, они имеют реальное воплощение, и их все могут, как говорится, не отходя от экранов компьютера. Так вот, что же такое «Кувырок Луны»? То, что в моей книге изложено, она весьма большая, 570 страниц, это такой, знаете, эпопейный сюжет, это огромный пласт истории, огромный пласт событий. Во-первых, в моей книге излагаются те события, которые связаны непосредственно с самой Луной, то есть с ее фальсификацией, я имею в виду с фальсификацией ее открытия американскими так называемыми астронавтами, фальсификацией ее посещений и тому подобное, но также и показывается в книге все то сопровождение, которое происходило до этого события, после этого события и вместе с этим событием, потому что просто так одну фальсификацию событий на какой-то отдельно взятой планете или спутнике планеты, вот типа Луны, провернуть нельзя. Невозможно создать некую такую, знаете, бандочку людей и охмурить весь мир, чтобы мир этого не понял, потому что во всем мире насчитывалось уже на тот момент очень большое количество людей, среди которых, естественно, были грамотные и умные люди, которые понимали, что к чему и как происходит. Сначала хочу отметить то, что сам феномен Луны, то есть освоение Луны, посещение Луны, это не является принципиальной фальшью, как вот мы привыкли это понимать. То есть, например, когда человек обманывает в магазине и дают ему неправильную сдачу, то это преступление в корне в своем. То есть человека обманули именно с той целью, чтобы его обмануть и принести ему ущерб. Вот события с Луной, они совсем имеют другое наполнение, на мой взгляд, естественно. Наполнение, которое выражается в следующем. Ну, не знаю, я думаю, что все меня поймут, я буду предельно понятно пытаться изъясняться. Так вот, в чем заключается событие Луны? Событие Луны заключается в том, что на тот момент, а это было времена не так далеко ушедшие от окончания Второй мировой войны, так вот на тот момент сильным мира сего, особенно американцам, да и советским гражданам, требовался какой-то другой тренд. Когда во Второй мировой войне американцы, как они считают, совместно с нами, в чем мы уверены, одержали победу, то вот этот победный дух нужно было развивать. Он мог привести к открытию новых горизонтов в науке и технике. И самое главное, что победный дух он укрепил бы как американскую, так и советскую нации и позволил бы народам развиваться в положительном направлении. Всегда проблема стоит у правителей в том, у правителей мира, я имею в виду, проблема стоит в том, что как сформировать такой тренд. Извиняюсь за такое слово, но оно просто более правильно отражает вот смысл этого понятия, то есть такое всеобщее направление. Так вот, всегда стоит проблема, она стоит, не только стояла после Великой Отечественной войны, она стояла и после революции, и до нее, и в наше время стоит. Это проблема, как сформировать вот этот тренд. На самом деле, это сложнее, самая сложная проблема в мире, и она, на ее решение всегда направлено очень большое количество самых лучших умов. Дело в том, что сам этот тренд, он не обязательно должен быть реальным. Его можно и выдумать, он может быть виртуальным, как, например, вот в сегодняшнем времени тренд информационных технологий. То есть, фактически, виртуальное пространство, оно как бы не существует в реальности. Оно само по себе, по своему определению, виртуальным, но... То есть оно фактически получается фальсификацией реального пространства, обманом. Но на пути к реализации этого обмана, реализации этой фальсификации, люди совершают вполне четкие, вполне материальные открытия. То есть мы, ну я имею в виду человечество в целом, мы сформировали целый класс компьютеров, мы создали целую категорию информационных технологий, мы воплотили ту самую информационную парадигму, о которой в военные годы было много разговоров. То есть, фактически, мы освоили информационное пространство и все манипуляции с ним. И вот сегодня то направление, куда нас вызывали, так скажем, компьютерные технологии, оно как бы потерялось. Мы даже забыли, зачем мы туда, как говорится, залезли и полезли. Но зато мы пользуемся всеми компьютерными решениями, которые достигли на этом пути. Вот после войны сложилась такая же ситуация, только на предыдущем уровне. То есть, то время было отмечено доинформационными технологиями, и на информационную парадигму общество человеческое переходило только-только. Вот и было придумано такое уникальное событие, как покорение Луны. Причем оно было придумано не на пустом месте, а на, прошу прощения, а на самом главном для истории и развития человеческого общества мифе. Я напомню этот миф, я в предыдущем эфире, по-моему, говорил его, но я сейчас в данный момент напомню, потому что из него будет более четко понятно, почему именно на Луну и почему именно вот в таком ракурсе человечество вступило и вернулось потом назад. То есть смысл в чем этого поступка. Главный миф, он заключается в том, ну, во-первых, он изложен в русской сказке «По щучьему велению», про которую я уже говорил. И главный миф, он заключается в том, что некий мессия, некий герой, он каким-то чудесным образом обретает волшебные свойства повиновать события реальности своему какому-то такому звуковому кодированию. В русской сказке это, например, фраза «по щучьему велению, по моему хотению». И вот на основании вот такой какой-то произнесенной фразы, которую сегодня мы называем логин и паспорт, когда входим в информационное пространство, так вот на основании логина и паспорта Емеля из русской сказки, он мог получать из материального мира все, что ему заблагорассудится. И в той сказке как раз вторая половина ее отводится самому подвигу этого героя. Когда царь Царь его печатал в бочку и отправил по водам океана, чтобы, как говорится, с глаз долой, то Емеля, находясь в бочке, воспользовался своим логином и паролем, произнес по щучьему велению, по моему хотению, и бочка пристала к острову, к заветному, где Емеля со своей супругой сделали, построили новый дворец, который олицетворяет собой новый рай. Вот такая канва единого мифа, главного мифа на Земле, этот миф у всех народов абсолютно, она показывает развитие человеческой мысли. Это как бы общий алгоритм, к которому человеческая голова, человеческий интеллект приходит в обязательном порядке, несмотря на свои усилия придумать что-либо новое. Таким образом, например, Ной на своем ковчеге переправился на новую землю куда-то и потом построил на ней новое царство. Таким же образом, Колумб из Европы сплавал в Америку и там построил тоже новое царство. Таким же образом Гагарин взлетел в космос и там уже построили новое космическое царство, которое сегодня развиваем. И вот посещение Луны американскими астронавтами – это было очередное развитие событий, связанных с таким мифом. То есть, когда советские граждане первыми, в смысле, то американцам, конечно, ничего не оставалось, как придумать некую параллель такого же подвига. Если наши просто преодолели границу между реальностью и нереальностью, оказались в космосе, побыли там немножко и вернулись, то есть как бы побыли в том заветном ином мире, то американцы пошли дальше. Они выбрали ближайшее небесное тело, какое считается способным к держанию людей на поверхности, ну, то есть, чтобы оно было каменным по их воззрениям. Они выбрали это новое небесное тело и сообщили всему миру, что они на него высадились. Так вот, изначально это была афера, но афера, как я уже сказал, обеспеченная запросами глобальной экономики. Вторая мировая война, она очень сильно отразилась на американском обществе. До Второй мировой войны американцы практически вымирали. Они были очень худы, немощные и практически максимум народа, большое количество народа не доедал. После Великой Отечественной войны они хорошо нажились на этом мероприятии, и вот местные их историки отмечают, что именно после Великой Отечественной войны американцы впервые начали толстеть. Вот эта толстота, стремление к толщению, она отражает не то, что у них поменялся, допустим, режим питания или генетически какие-то проблемы возникли. Нет, просто после Великой Отечественной войны американцы стали вдоволь есть и обрели спокойный, так скажем, мир со своего существования. Конечно, мы все помним, вот если поросенка, например, не гонять, то он лежит и лежит, и накапливает себе жир и толстеет. Вот, в принципе, так же стали вести себя американцы. У них пропали проблемы внешние, денег после войны стало много, и они стали их просто проедать. Но управителям Америки, им потребовалось смотреть немножко вперед, заглядывать в ближайшее будущее. И они понимали, что такая, извиняюсь за выражение, халява, которая оказалась после Великой Отечественной войны, она скоро кончится. Поэтому, чтобы финансировать какой-то очередной рубеж благодатного существования, нужно как раз сделать этот рубеж. Вот благодатным для Америки рубежом во время Великой Отечественной войны была сама Великая Отечественная война. На производстве техники, на отдаче ее в лизинг Советскому Союзу, на поставке помощи в лизинг и тому подобное, американцы очень хорошо поднялись экономически в первую очередь. И, естественно, запустили свои предприятия, которые в то время работали преимущественно на военную промышленность. Вот мало кто знает, я как раз в этом, вот цель моей книги, что мало кто знает, какие, с чего получали дивиденды в тот период современные фирмы. Например, вот IBM занимался производством стрелкового оружия. Так что те фирмы, которые сегодня являются белыми и пушистыми, во время войны занимались обычным убийством или обеспечением убийства. Ну, как говорится, как всегда. Так вот, смысл в том был, что пока простое население, пока обычные люди успокоились и спокойно себе жили свой достаточно короткий век, то главари государства и главари всего мира, они, естественно, понимали, что за этим спокойствием придет новая волна необходимых рубежей, которые необходимо будет преодолеть. Вот эти рубежи нужно было создать искусственно. И всегда было два варианта. Вот в древности решался первый вариант. То есть люди, вернее, так скажем, в самой древности был нулевой вариант, когда земля была не обследована, не заселена, то просто приходили к варианту покорения новых земель. Ну, например, как с тем же Колумбом, или как с открытием Африки, Индии, вот в таком плане. Но в новейшие времена, когда уже вся земля стала быть замкнутой, когда она была исследована, и уже все колонии, так скажем, были воплощены и поделены, то нужно уже было реализовывать первый вариант. Первый вариант, он был всегда военный, то есть развязывалась между правителями нескольких стран, развязывалась какая-то война, специально развязывалась, как правило, и она всегда имела какую-то мировоззренческую причину, велась до тех пор, пока на этой войне либо одна сторона, либо другая не зарабатывали. Это касается абсолютно всех войн, когда говорят там сегодняшние аналитики, что войны ведутся за какие-то полезные ископаемые или территории, это все чушь. И чушь – это причем такая собачья, как говорится. Почему чушь? Потому что сегодня, а это показано в моей книге «Метафизика власти», сегодня всем миром владеет всего лишь один королевский род. У нас он известен под названием Романовы, в Америке к нему относятся Буши, допустим, и там и другие все президенты, без исключения. В Англии это Виндзоры, ну и так далее. По всем странам это один и тот же род, который имеет очень замкнутую структуру родства и браков, и который в свою эту структуру не пускает никого чужого. Вот я просто напомню, что в декабре 2015-го Елизавета II выступила с приветствием к своим ВВС, в которых призналось, что королевский дом буквально призналось, убил принцессу Диану. Причем она объяснила этот шаг королевского дома не тем, что ну, какие-то бытовые, я не знаю, коммерческие какие-то условия, а другим, что принцесса была опасна именно для самого королевского дома. Ну, как я подозреваю, что она была беременна от арабского своего любовника, что, в принципе, действительно ставило всю корону под опасность, потому что он имел право тогда претендовать на престол, и вся система управления мировая, строившаяся много сотен лет, она просто разрушилась бы в один день. Так вот, смысл в том, что миром управляет всего один королевский, имперский, императорский, царский род. И других альтернативных родов просто нет. Воевать просто не с кем. Когда люди находятся внутри одной семьи, они не могут воевать по-серьезки, потому что они не могут друг у друга отнять одно и то же, так скажем, владение. Это владение не так находится у них во власти. А вот развязать некоторую показательную мясорубку, некоторую показательную войну, это, как всегда, пожалуйста. Собственно, поэтому и война называется театром военных действий. И высшего командования она всегда называется театром, а вовсе не геноцидом, там, гибелью, горем, которые уже участвуют в ней как исполнители. Собственно, второй вариант – это был остаться без военных действий, которые на тот момент казались, ну, преждевременными, потому что только что закончилась Вторая мировая война, прошло там немножко совсем лет, и развязывать Третью мировую войну как в некоторых материалах того времени уже призывалось, в известных таких ближневосточных, скажем так. Так вот, Третью мировую войну было развязывать и преждевременно, и, в общем-то, незачем. Поэтому пришли ко второму варианту, который всегда выручает. Это придумать внешнего чужого героя, которого и не существует вовсе, но которого можно так достоверно отинформировать, что простые люди, которые не допускаются к реальной информации, они будут считать, что да, действительно, где-то есть такой враг, против которого нужно воевать всем миром. Вот то, что, о чем я говорю, вот о такой фальши, фальсификации или афере государственной власти вполне элементарными средствами могут реализовать, а простые граждане никогда ее не поймут. Вот о такой афере создан американский фильм. Он называется «Хвост виляет собакой». Ну, один из вариантов перевода. Кому будет, как говорится, не лень, посмотрите этот фильм, вы просто получите такую яркую красочную иллюстрацию моим словам. Так вот, в этом фильме он, в принципе, даже повторяет исторические события, которые происходили в тот период. Ну, естественно, об этих же исторических событиях я и пишу в своей книге «Кувырок Луны». Так вот, фильм показывает, как на очередных выборах американскому президенту потребовалось, так скажем, новые силы, чтобы подняла его падающий рейтинг. Несколько режиссеров, два человека, они придумали гениальный ход, что якобы в какой-то Албании, никому неизвестной Албании, ведется якобы огромная война с Соединенными Штатами. И разыграв эту карту, вписав туда и общество, и героев, которые выпустили из сумасшедшего дома, и разнообразных там девочек, и кошечек, которых там спасали из разбомбленного села, бомбежку этого села устроили на Хромакее, как сегодня мы знаем, на вставленных кадрах. То есть в результате президент тут победил. Но смысл-то был, конечно, в фильме не в победе президента. Его, кстати, за весь фильм ни разу не показали. А смысл фильма был как раз в том, чтобы показать, что манипуляциями с народом можно делать все, что угодно, потому что у людей нет шанса проверить поступающую информацию. Вот то, что касается покорение Луны американцами, американцы как раз пошли именно по такому пути. Они придумали себе блестящую задачу покорения Луны, сделали вид, что они создают некоторую свою технику для этого покорения, сделали вид, что у них есть якобы какие-то астронавты, способные летать туда, ну и, наконец, сделали вид, что они слетали на Луну. Наши граждане, так скажем, из высшего эшелона советской власти прекрасно подыграли американцам, и подыграли по той причине, потому что с полетом в космос сами были замазаны в такой же афере. Опять же, я не в плохом контексте говорю, что это было преступление, я говорю именно с точки зрения тренда, что это нужно было, необходимо было для экономического развития. Так вот, наши управленцы страной, большинство из которых, как сегодня стало известно, является, да это было известно всегда, является, исходит из того же клана Романовых, ну, в том числе, например, тот же Косыгин, там, частично Сталин, и многие из того времени, Берия тот же. Так вот, они, естественно, они со своими родственниками, находящимися за рубежом, прекрасно договорились для совместного проведения этой афера, которая называется именно покорение, высадка американцев на Луну. Так вот, смысл экономический этой аферы, он вызван тем, что людям нужен, еще раз повторюсь, людям нужен глобальный тренд, куда вкачиваются огромные деньги, и есть такая структура, которая называется ФРС, Федеральная резервная система. Она принадлежит, как известно, не Америке, иногда путают и называют ее ФРС США. На самом деле она Америке не принадлежит. Это частная банковская система, и она принадлежит клану Романовых. Единственному, повторюсь, клану, который руководит, управляет нашей планетой. Вовсе никакие не Ротшильды, не Рокфеллеры. Так вот, ФРС вкачивает свои деньги в новоизобретенный тренд. Эти деньги потом расходятся большими, огромными траншами в коммерческие предприятия, которые реализуют этот тренд. Ну, то есть, допустим, конструкторские бюро, обучательное бюро, я имею в виду институты, там, университеты, школы. Потом те фирмы, которые непосредственно изготавливают космические аппараты или какой-то там вид оружия или еще какие-то компоненты. И, наконец, СМИ и другие части экономического сообщества. Таким образом, на вот такой идее, в данном случае на покорение Луны, все общество в мире в целом получает огромный пинок, как говорится, под зад, и пинок это осуществляется, сопровождается большим количеством денег, произведенных ФРС. ФРС производит эти деньги за бесплатно, напоминаю. Там буквально несколько центов обходится бумага для производства этих долларов, но сами доллары ФРС не покупает, и они поэтому для нее, для ФРС являются бесплатным, так скажем, выхлопом. Зато те банки коммерческие, которые получают эти напечатанные бесплатно доллары, они уже используют их по номиналу. Если пришла к ним бумага $1000, то они ее продают именно за $1000, возвращая в ФРС небольшой процент, на котором ФРС и, собственно, называется. И дальше по цепочке, по экономической, эти доллары и эти деньги, в принципе, здесь не обязательно доллары, просто доллары, они как бы являются именно романовской валютой, поэтому альтернативы им быть просто принципиально не может. Вот эти доллары, они во всей остальной цепочке до самого последнего потребителя, до уборщицы, кухарки, как говорили в советские времена, они уже являются реальной валютой, реальным платежным средством. Поэтому любая афера, она вдыхает в мировое сообщество новый виток экономической жизни. И она была на тот момент очень нужна. Вот такое краткое вступление для того, чтобы понять смысл этой аферы. А теперь я перейду к тому, что к самому механизму этой аферы. Значит, Андрей Александрович, если нужна будет музыкальная пауза, то... А давайте сделаем, я смотрю, полчаса прошло. Хорошо. Ну, поскольку мы говорим про Луну, то, наверное, и будем слушать песни, где так или иначе Луна может присутствовать. Давайте начнем со старой доброй песенки Софии Ротару «Луна, Луна». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 15 июня 2016 года среда, по одному из старинных 25-й день месяца ветров 7524-го лета четверик. Мы сегодня говорим про кувырок Луны, разоблачение лжи и обмана, главный ведущий Тюняев Андрей Александрович. Итак, продолжаем разговор. Еще раз здравия тем, кто присоединился к нашей беседе. Продолжаю, перехожу буквально к рассуждениям уже о самой Луне, о том, почему посещение американцами Луны является фальсификацией. Но я уверен, что многие, кто слушает сейчас наш эфир, они уже специалисты в этом вопросе в той или иной степени. И уже познакомились с массой материалов, которые есть в сети. Есть очень много таких разоблачительных статей, которые большей частью правильные, на мой взгляд. Ну, есть там, конечно, некоторые перегибы, как всегда. Может быть, такие перегибы у меня встречаются. Это, как говорится, не без этого. Так вот, мой подход к решению этой проблемы, были ли американцы на Луне или не были, я строю очень простым вещам. Во-первых, траектории движения Луны, если исходить из современных представлений о небесных телах, она является собой эпициклоидом. То есть, это примерно Луна движется вокруг Земли примерно так же, как движется какая-нибудь точка на ободе колеса телеги по отношению к Земле, то есть скачками. И когда такими скачками, ну, как бы волнообразно. И вот в точках перегиба возникает смена ускорения, с которым движется Луна, с минуса на плюс и так, через ноль. Ну, те, кто знаком с физикой, они понимают, что в этот момент возникают огромные приливные, там, не знаю, разрывные силы, которые не способен при таких характеристиках, как ими наделяет Луну, скорость и масса, не способен сдержать ни один объект. То есть ни одна Луна такие характеристики не выдержит при своем движении, то которым ее наделяют. Но по такой же эпициклоиде движется и Земля, и по такой же эпициклоиде движется и Солнце. Если мы отталкиваемся от сегодняшней общепринятой позиции по центру общего взрыва или по центру большого взрыва, вот по отношению к этому центру большого взрыва все объекты во Вселенной движутся по этому. То есть, но для каждой эпициклоида есть свои параметры. И чем больше объект, ну, например, там, Вселенная наша вокруг, одна из многих, она движется вокруг вот этого центра большого взрыва. Так вот, умножить нашу массу Вселенной на ускорение, которым она обладает, а там практически скорости идут в 5% от скорости света, то любой нормальный человек, знакомый с физикой, поймет, что возникают такие разрывные ускорения, которые не выдержит ни одна материя. Ну, для многих это, наверное, не очень понятно, почему из этого следует, что вообще невозможно принципиальное движение механических объектов по, так скажем, ну, по поверхности, в глубинах космоса, вот как это нам преподносят. А для остальных поясню. Дело в том, что принципиально нужно сначала отталкиваться от того, что какое движение существует для Солнца и для Луны, и для Земли. Потому что, чтобы отправить какое-то космическое тело с Земли на любое другое тело, нужно знать точно их движение. Ну, грубо говоря, уравнения, которыми они описываются. И вот как, например, когда мы догоняем уходящий поезд, двери открыты, мы точно знаем, что он следует по прямой, и мы, поравнявшись с ним в скорости, запрыгиваем в открытую дверь. Если бы он, поезд, двигался по какой-то криволинейной траектории, непонятно, и которую мы не могли бы прогнозировать, то мы бы никогда не запрыгнули в открытую дверь, просто не попали бы в нее. Вот такая ситуация с Луной. До сих пор нет никакой модели движения Луны, до сих пор никто не знает. Это имеется в виду начало 21 века. До сих пор никто не знает, по какой траектории именно движется Луна. И вот при таких незнаниях попасть в это тело практически невозможно, несмотря на то, что казалось бы, что оно вот рядом с нами находится. Далее. То, что планеты вращаются, что они являются такими по форме и такими по химическому составу, как нам сегодня преподносится, это тоже достижение, так скажем, начала 16 века. То есть это очень старые данные, и просто они настолько прижились в современной физике, что никто их не хочет менять. Напомню, что сферообразную форму Луны, Земли, которая движется вокруг Солнца, придумал и объяснил, ну, не придумал, а объяснил Коперник. Это был 1500 с копейками год. После этого эта система вжилась в физику и стали от нее танцевать. Но на самом деле она была просто попыткой объяснить вот, видимое движение Солнца и Луны по небосклону, не более того. И когда следом Ньютон сочинял свои великие антизаконы, великие в кавычках, то он следовал тоже из этой и тоже заблуждался по поводу своих этих законов. Но самое главное заблуждение – это закон инерции, тело, движущееся без внешних сил, осуществляет движение по прямой с постоянной скоростью. Вот это вот это самое главное заблуждение для механиков и техников всего времени после ньютоновского, в том числе и нашего, но в том числе и того времени, когда на Луну пытались летать. Значит, тем, кто не знаком с математикой, я поясню просто очень коротко, что более реальным подходом к современной физике, к современному миру являются более поздние законы. Первые законы – это начало термодинамики, их три начала. И второй закон – это четыре уравнения Максвелла для электромагнетизма. Оба эти уравнения показывают, оба этих закона показывают, что тело, остающееся в покое, движется по замкнутой круговой орбите бесконечно долго. Поэтому если в середине 20 века, после середины 20 века, когда пытались полететь на Луну, использовали ньютоновские законы, а именно их и использовали, то ни на какую Луну попасть принципиально нельзя было. Кстати, именно по этой причине, что тело движется в состоянии покоя по круговой орбите, именно поэтому, когда рисовали в те годы движение, ну, траекторию движения спутника, то ее рисовали такой раскручивающей спиралью вокруг Земли. Она как бы делала, спутник как бы делал несколько витков вокруг Земли и улетал, прилетал точно на Луну. Вот это как раз и отражение того, что все тела вообще принципиально движутся по круговым орбитам. Ну, если придавать ускорение или забирать часть ускорения, то получается спираль либо раскручивающаяся, либо свертывающаяся. Вот и на Луну, в принципе, можно попасть только по спирали. Но тогда возникает вопрос, что по этой же спирали движется и свет, потому что свет – это тоже поток корпускул. Если оставить его волновые свойства сейчас за скобками, то это поток корпускул, который движется тоже по круговой орбите. И если вспомнить здесь определение современного метра, а Ньютонова вводил, ну не Ньютона, там последователи Ньютона вводили его как католический метр, то метр, он круглый по форме и является одной 40-миллионной диаметра этого меридиана Земли. Так вот, если все это сложить в общую кучу, то получается, что Луна по вот этим круговым измерениям, она находится даже не на том месте, на котором, на который его относят. Визуально нам может казаться все что угодно, что она там и 380 тысяч километров от нас, и крутится как-то, еще как-то перемещается. Но если пересчитать все это вот на эти круговые законы, то получается она всего в 2000 километров над нами. И когда есть такая ошибка в подсчетах, то попасть на тело, не зная вот этих вот всех перемещений, невозможно. Это, как говорится, математика. Что же касается физики и реальности, то, в принципе, на эту Луну никто подать и не собирался. Американцы прекрасно знали, что, в общем, взлететь на выше некоторого рубежа принципиально невозможно, потому что там идет уже совсем другие условия для даже не полетов, а для реальности, и преодолеть их просто человек не в состоянии сегодня, даже сегодня. Поэтому, кстати, сегодня и не летают на Луну, потому что не из-за того, что она неинтересна, а из-за того, что это сделать практически невозможно. То есть не хватает технического ресурса именно для того, чтобы реализовать все задачи, которые возникают с этим полетом. А уж когда мы говорим о том времени 70-х годов, когда американцы якобы, 60-х, 70-х, когда они якобы готовились и полетели, то там вообще, как говорится, ловить было нечего. Кроме этого, все полеты сегодня, как мы знаем, они сопровождаются бурным, так скажем, счетным материалом, то есть сопровождаются все характеристики скорости, тангажа, там, рыскания, я не знаю, ну, всех вот этих параметров, которые сопровождают полет небесного судна. Все эти характеристики сопровождаются мгновенным, постоянным обсчетом в ИВМ. Так вот, параллельно с развитием космической техники шло как раз из развития ИВМ. В своей книге «Курок Луны» я как раз это все и показываю. Я там, так скажем, поднял на поверхность, как мне кажется, все пласты, связанные с развитием компьютеров, и показал это с самого буквально начала, как только были сочинены первые, ну, так скажем, транзисторы, лампы, ну, вообще полупроводники. Многим будет очень интересно узнать из книги вообще, где был впервые сконструирован прототип интернета, ну, то есть, ну, реальный интернет, который и сегодня работает, и почему, и как, с каким запозданием американцы начали приступили к разработке интернета, буквально через 10 лет после того, как уже у нас он был запущен. А то, что некоторые говорят в сети, что они присутствовали при открытии интернета, так мы должны понимать, что в советский период того времени такие разработки были военными, как Nokia и сегодня, кстати. И простые люди, которые были, могли публично изъясняться на похожие темы, они просто не имели к этому допуска. И если они в первый раз на какой-то, на какой-то конференции сталкивались с реальным западным интернетом, это не значит, что у нас интернета не было в России, в СССР. В то время, когда американцы только перешли, поставили задачу в своем сенате для того, чтобы разработать интернет, вообще узнали, что такая система уже есть, что она действует в военных целях, у нас она уже обеспечивала защиту, противовоздушную защиту над Москвой, а та, которая действует, как раз развитие предыдущей серии вот того времени. Просто об этом, как говорится, не говорится, и мы опять в очередной раз СССР ставим в какие-то там нижние отстойники. На самом деле все формировалось здесь, и вот в книжке я хорошо показал, на мой взгляд, хорошо показал именно развитие самой космической техники и сопровождающей ее техники вычислительных машин, вообще как все это происходило. Потому что одно без другого, как я уже сказал, немыслимо. Дальше еще небольшую ремарку сделаю по поводу немецкого конструктора этих самых ракет, которого якобы, нас же забыл, как его зовут, фон, ну, какой-то барон, короче, которого все знают, которого потом американцы выкрали, и сегодня в отношении которого пиарится, что якобы он создал всю американскую программу, и что он был такой передовой космический конструктор. На самом деле все было не так. Этот барон, он учился в американских институтах именно постройки этих ракет. Учился не очень хорошо, и когда его вывезли в США, он был еще молодым достаточно парнем, который не имел никакой практики. Он никогда не конструировал никаких ракет, он был всего лишь ассистентом на каких-то вторых, десятых ролях у тех людей, которые действительно ракеты пытались конструировать. Поэтому, когда его привезли в США, то его стали использовать именно как персонажа для вот этой аферы. То есть, поскольку его раскрученные до того, к тому времени и подкрученные средствами массовой информации имя, оно уже стало узнаваемым, и на него списали все эти достижения. Да, звали его Вернер фон Браун. Браун, да, вот Браун, этот бронзовый Браун, да. Он уже бронзовым стал, забронзовел при получении своей фамилии. Так вот, этот Вернер, он в США никак не реализовался, несмотря на то, что ему были большие деньги даны. Он так и не смог построить ничего. И его с позором уволили. Уволили, понизив и в званиях, и понизив его во всех этих допусках. И он, бедный, там влачил жизнь, так скажем, не такую счастливую в конце уже своей. Поэтому это он является пиар-проектом, который сегодня раскручивают, ну, так же, как того же, я не знаю, Ньютона, например, который к реальности отношений, в общем-то, никакого не имеет, но нужен какой-то флаг, с которым бегали бы это американское пацанва, и вот флаг в виде немца фон Брауна придумали. Дальше. Реальной разработкой американских ракет занимались совсем другие люди, которых, фамилии которых, естественно, секретными были и тогда, и остаются они сегодня. Тогда были по причине военных программ, это было понятно, потому что каждый человек, который занимается реальным военным сектором производства, он никогда не попадает ни в какие публичные отчеты, публичные статьи, и вообще о нем никто никогда не знает. Можете, кстати, проверить все сами себя. Вот каждый в своем городе живет, Вспомните, много ли вы знаете специалистов, которые производят в вашем городе оружие? Я уверен, например, никто не знает. А в каждом городе есть выдающиеся ученые, которые, именно практические ученые, которые по своему уровню гораздо более, просто неимоверно более высокие, чем этот Вернер фон Браун. Так вот, разработкой американских ракет занимались местные их американские ученые, которые к тому времени достаточно были продвинулись в своем вопросе, но это не значит, что им хватило умения и хватало на тот момент вообще кому-нибудь умения покорить ту же самую Луну. Опять, как доказательство, я привожу даже то, что сегодня нам это не под силу, потому что, в принципе, это не под силу никому. Может быть, потом какие-то технологии будут новые рождены, и когда мы поймем, как перемещаться по этому пространству, и мы вообще поймем его геометрию. Но пока, не поняв геометрию окружающего пространства, мы по нему перемещаться не можем. И здесь я ни в коем случае не ругаю американских исследователей, даже Вернера фон Брауна тоже не ругаю, потому что у него была такая роль, это как в театре, то есть у каждого своя роль, и актер за хорошо сыгранную им роль ругать не принято. Не принято переносить на реального человека негатив, который ему достался по мере воплощения его роли. Вот. Я тут оговорился о том, что геометрия окружающего пространства сегодня до сих пор не ясна. Это на самом деле так, потому что вот мне приходится по род своей работы встречаться с самыми передовыми математиками, которые у нас есть в России, но они и такие мировой величины. И я, например, с удивлением для себя еще в прошлом году узнал, что, оказывается, ряд наших российских рановских институтов с 80-х годов, точнее, с 80-го года, занимается математическим описанием формы Земли. Форма Земли другая, нежели сферическая. Говорить пока не буду, а какой, потому что это другая как бы тема. Но другая форма абсолютно не сферическая. И там математика как раз современная, так скажем, высшая математика, но самая передовая математика, в том числе и топология, они показывают то, что Земля имеет абсолютно другую форму, нежели ее придумал Коперник. Опять же, ругать его не следует, это было 500 лет назад, поэтому тогда он что придумал, то и придумал. Как говорится, и почет ему, и уважуха. Так вот, сегодня проблема в том, что люди, которые занимаются реальной техникой, ну, например, разрабатывают те же гироскопы для тех же ракет, они прекрасно понимают, что вот взять обычный гироскоп для обычной ракеты или для обычного самолета, и с его помощью можно поставить вполне четкий эксперимент, элементарный, очень простой, очень наглядный, которым доказать, что Земля не вращается вокруг своей оси, как бы это ни странно казалось. И аналогичные эксперименты можно поставить по поводу той же самой Луны или там остальных небесных тел. И тогда возникают вопросы вообще все той же геометрии. То есть мы можем попасть с Земли на Луну, только весь вопрос, где эта дорога проистекает. Вот в русских сказках, в русских мифах есть такое место, где всегда есть перекресток. Вот там герой подходит к перекрестку, перед ним камень, налево пойдешь, прямо пойдешь, направо пойдешь. Вот, в принципе, этот камень, он и показывает вот эту геометрию окружающего нас пространства, когда мы не знаем, как к ней подойти. И чтобы чтобы определиться, как вообще попасть в нужную нам точку, потому что, в принципе, вариантов этой геометрии может быть много. Она может быть ньютоновская прямолинейная, она может быть выпуклая сферическая, например, и она может быть еще и как бы антивыпуклая, гиперболическая. Сегодня я вот по секрету скажу, что ученые придерживаются той мнения, но больше как бы склоняются к тому мнению, что мир гиперболический, а вовсе не сферический. Вот. Но в любом случае он не ньютоновский, не прямолинейный. То есть прямо на Луну попасть невозможно, прямой дороги не существует. Нужно пойти, как в той сказке Алиса в Зазеркалье, чтобы пройти сквозь зеркало, нужно от него уходить. Вот примерно такая концепция. И, кстати, все эти сказки, я в прошлом эфире говорил, они придумываются вовсе не для того, чтобы забавить ребенка или самим там поупражняться в словесных экзерсисах, а сочиняются им для того, сочинялись, чтобы концепция мироздания была более запоминаема, чтобы она была не просто вот рассказана как пара-тройка уравнений, как сегодня, а чтобы она была завернута в интересное повествование, которое легко передавалось бы из уст в уста и легко повторялось бы и воспроизводилось со следующими поколениями, что, в общем-то, и происходило, поэтому до нас сказки и дошли. Еще я скажу, что есть теории, что Луна находится на противоположной стороне, так скажем, Земли, ну, образно говоря. Есть еще другие теории, что Луна является бликом Солнца в прошлом. Ну, есть еще масса теорий, все они требуют доказательств, поиска доказательств своих и опровержений, естественно, потому что только одна из этих всех теорий какая-то будет правильной. Так вот, когда американцы перешли к формированию непосредственной экспедиции на Луну, то для них стояло две проблемы. Одна небольшая, другая большая. Небольшая проблема это была в том, как договориться со всем миром о том, чтобы им подыграли в этой афере. Эта проблема была действительно небольшая, потому что руководят всеми странами, продвинутыми, по крайней мере, один и тот же клан королевский, поэтому там была просто по семье пущен, был по семье пущен приказ, который все страны, все короли, все премьер-министры просто с точностью до 100% и выполнили. То есть это было поддержание американской аферы на самом высоком уровне. Вторая задача, это уже большая задача, чисто техническая, она тоже была разделена на две половины. Первая половина – это каким образом создать видимость технического наполнения решений проблемы, то есть создать какие-то ракеты, создать какие-то скафандры, создать какие-то съемки, полеты, ну, вот эту всю физическую вещь, которую должен посмотреть каждый человек и убедиться, что такой полет состоялся. Ну, и вторая половина этой второй части – это каким образом отинформировать то, чего не было в СМИ, так, чтобы все это выглядело, было хорошо соответствующе и выглядело весьма достоверно. Вот я с последней и начну. Я как раз это описываю в своей книге «Курок Луны» и описываю тоже несколько параллельных течений. То есть первое параллельное течение – это то, что вообще нужно было понять сначала смысл полета на Луну, потому что все прекрасно понимают, что бессмысленный полет он совершен быть не может. То есть нужна была какая-то цель. Вот цель полета на Луну должна была быть сформирована. Обычно на Земле формируются цели таких подвигов религиозными вещами. Ну, например, там, не знаю, завоевать трон какого-нибудь пророка или что-нибудь, ну, найти усыпальницу, отвоевать, ну, что-нибудь типа этого. Но в данном случае, в 20 веке, во второй его половине, уже такие мелкие заезженные пластинки, они как бы звучали не очень хорошо. Поэтому потребовалось придумать инопланетян. И вот инопланетяне – это был первый такой проект СМИ, который был запущен как сопровождающий проект афере именно с Луной. Придумал инопланетян Эйзенхауэр. Это я все подробно очень описываю. Я описываю все встречи с инопланетянами, которые у него произошли. Кстати, те, кто любит вот достоверность подобного рода публикациях, то будет приятно удивлен, что, еще раз повторюсь, что все события в этой книге, которые касаются истории, они все легко проверяемые, вплоть до каждого слова. То есть люди могут посмотреть и сравнить даже те слова, которые, даже те указы, даже те секретные части указов, которые выпускались некоторыми разведками, даже их можно сравнить, если у кого есть такой допуск, и убедиться, что все достоверно до каждой запятой. Для чего это сделано мной? Для того, чтобы все выводы, которые и демонстрации там, следствий, которые были построены на вот этих достоверных данных, чтобы они были максимально достоверными и не надуманными, а именно следовали из объективного, истинного обсуждения вот того, что имелось на тот момент. Так вот, первым, кто придумал инопланетян, является Эйзенхауэр. Почему именно он? Потому что у него была семейная болезнь, это генетическая болезнь, идущая по всем людям происхождением из Ближнего Востока. Она всегда, эти болезни всегда порождают сумасшествие. Сумасшествие не всегда должно быть стопроцентным, то есть когда видно, что человек не в себе. Оно может быть и всего на несколько процентов, но эти проценты могут быть ключевыми. Так вот, Эйзенхауэр, он как раз обладал теми ключевыми процентами, и плюс еще в то время, во время его правления, в Америке сложилась вот эта самая ситуация, про которую я говорил, что американцы начали толстеть от свалившегося на них счастья Второй мировой войны. Как говорили психологи того времени, а я прочел, когда описывал то время, очень много американских работ по именно психологии, по нейропсихологии вот этого направления, они говорили, что они в один голос утверждали, что американцы двинулись в этот период рассудком и двинулись вот по какой причине. Они стали думать, что вот эта благодать на них свалилась действительно от Бога. Поскольку все американцы практически являются очень сильно набожными и придерживаются иудейского вероисповедания, то они, естественно, восприняли, что появился какой-то Бог, которого они, может быть, не видят, но последствия присутствия, которого они прекрасно видят, и он их кормит, и они на его глазах толстеют. И вот именно этот момент вот этой благодати и осознание этой благодати больным американским менталитетом, американские же исследователи по болезням, по неврологическим таким, они поставили причиной в том, что возникла шизофрения. Вот в те годы, в годы появления первых инопланетян, как раз и была зафиксирована шизофрения. Она была впервые описана и была описана как раз на тех людях, которые видели этих инопланетян. Так что то, что мы сегодня знаем эту болезнь, она, мы этим обязаны, так скажем, тем исследованиям и тем встречам с инопланетянами, которые состоялись в то время. Состоялись, конечно, в кавычках. Так вот, Эйзенхауэр придумал интересный ход. Поскольку к нему попадали все эти сводки по инопланетянам, и американский народ чудачился и выпендривался в этом направлении кто как мог, кто летал с инопланетянами, кто их видел сотнями, кто там по несколько раз встречался. То есть, вся эта макулатура со всеми этими, так скажем, данными, она поступала, естественно, в виде свода к Эйзенхауэру, и он придумал очень интересную штуку. Он придумал впервые, как надуть американский народ и американское общество. Надуть в смысле аферизма. Значит, он, во-первых, заявил, что он встретился с этими инопланетянами. Это было уже плюс большой, потому что СМИ разнесли эту встречу по своим каналам, и американский президент сразу стал первооткрывателем контакта с инопланетянами. Этих сообщений очень много. И второе, что он сделал, он решил пойти навстречу инопланетянам в их просьбе и построить на территории Америки 4 базы для инопланетян. Чтобы вы понимали смысл вот строительства этих баз, то, значит, они до сих пор существуют в той или иной степени. Я не буду говорить, что они пригодны для инопланетян, потому что инопланетян никаких нет, и все это выдумки больных людей того периода. Но смысл-то, опять же, в этой афере был не в том, чтобы обмануть общество по-плохому, а был смысл, чтобы обмануть по-хорошему. Американский президент Эйзенхауэр, он построил эти 4 базы под половиной Соединенных Штатов. То есть все подземелья в южной половине Соединенных Штатов, они находятся под этими базами, якобы. Финансирование этих баз сначала шло из госбюджета. Потом госбюджет, когда начал подозревать, что там что-то неправильное, деньги просто пилятся, А он начал претендовать на проведение проверок. Проверок, как строятся эти базы. Тогда президент жестко отсек право проверять всех, кому бы было не хотелось бы это делать. И теперь это такая гостайна, в которой посвящены совсем немногие люди. Строительство и обслуживание этих баз продолжает финансироваться из госбюджета. Немалые суммы. Но самый большой поток финансирования в те годы шел этих баз. Это через нефтяные вышки Джорджа Буша старшего, через которые отмывались наркотические деньги, которыми владел ЦРУ. То есть, вот, собственно, эти базы инопланетян, они преследовали несколько целей. Первое, что отмыть наркотические деньги американские, чтобы их можно было легализовать и пустить потом в какой-то ход. Собственно, после этого владельцы этих вышек стали последующими президентами по этой причине, потому что у них появился контроль над президентским уровнем. Джордж Буш, младший и старший, это как раз они по этой линии потом и избрались. Ну и самое главное то, что вот эта платформа с этими выдуманными инопланетянами, она стала уже потом следующим скачком для освоения Луны. Когда я описываю это в своей книге, то, естественно, у меня помимо фактологической обертки, помимо фактологического изложения, идет еще и художественная обертка. Поэтому вот эти все контакты с инопланетянами того времени я показываю через призму художественных приемов и показываю их как реально существующие. Это сделано для того, чтобы человек мог не выскакивать за пределы исторического повествования, а быть читать погруженным в него полностью на уровне своих ощущений. То есть, когда идет чтение романа, вот я замечал за собой, то ощущение такое, что ты погружен туда, как в некоторую виртуальную альтернативную реальность. И ты как бы проживаешь с героями романа полностью, целиком их, всю вот эту полную таких интересных событий жизнь. Давайте сделаем паузу. Хорошо, делаем паузу. Поскольку у нас сегодня разговор о Луне, то так или иначе будет звучать у нас музыка, связанная с лунными процессами. А известно всем, что такие чудеса, как, например, превращение человека в зверя какого-то, оборончество, оно напрямую многими связывается с Луной. Ну вот давайте послушаем песню, которая называется «Оборотень». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 июня 2016 года среда, по одному из старинных 25-й день месяца ветров 7524 лета, четверик. Мы продолжаем наш живой эфир, который посвящен теме «Кувырок Луны. Разоблачение лжи и обмана». Главный ведущий, автор книги «Кувырок Луны» Тюняев Андрей Александрович. Пожалуйста, продолжаем. Но вопросы уже к нам поступают, так что это надо тоже будет учитывать в нашей беседе. Хорошо, тогда вот после следующей части мы, может быть, на некоторые ответим. Так. Так вот, я закончил на Эйзенхауэре то, что он был первым человеком, который придумал инопланетян. И в своем романе как раз я показываю этих инопланетян и с точки зрения не то, что просто вот посмотреть на них, как бы описывать, а именно поведение и причины показываю, по каким они появились уже с их точки зрения. Так вот, непосредственно воплощать аферу с Луной и непосредственно придумал ее как именно гениальный план, это следующий президент, один из следующих президентов, это Кеннеди, которого потом убили. Собственно, убили его за эту же аферу. Смысл убийство его, я тоже показываю очень подробно на, своей, на страницах своего романа, все переговоры, как велись с убийцей, с убийцами, там все это все полностью от и до показываю. Так вот, смысл того, что устранили Кеннеди, был в том, что сама афера, вот эта с Луной, она была общемирового масштаба. И она делалась вот этой романовской семьей, так скажем, всемирной романовской семьей. А Кеннеди, он, говоря сегодняшним языком, он кинул семью. Он уже на тот момент стал самым богатым президентом Соединенных Штатов Америки и остается им по сей день. Он просто присвоил слишком много денег, которые были отпущены на эту аферу. Естественно, обнародовать причину никто не стал, его просто тихо убрали. Вот, в общем-то, и была причина именно устранения Кеннеди. Дальше, что еще интересно в моем романе вот по поводу Луны, тоже я уже сказал, что не только показана сама ее механизм этой аферы, но также показано сопровождение временное, так скажем. Это то, что как развивалась компьютерная техника, это естественно, чтобы, ну, как ракетная техника развивалась, все это показано именно для того, чтобы было понятно людям, что могли, не могли, что могли конкретно, что не могли. Но также и показано развитие политических событий в этом романе. Роман вообще начинается с 1919 года, с событий с 28 бакинскими комиссарами, которые известны, именно в том месте, где Ротшильды и Рокфеллеры делили российские территории на предмет того, кто будет из них добывать нефть, а кто не будет добывать. И вот в тот момент времени, когда происходил вот этот дележ нефтяных запасов, параллельно происходила и вербовка разнообразных шпионов, которые потом усилиями западных, так скажем, спецслужб, в кавычках, конечно, спецслужб, потому что это все была, ну, мафиозная, так скажем, игра. Вот этих людей потом привели к высоким должностям в советском правительстве. Некоторых я назову, это был тот же Микоян, известно, что он работал на британскую разведку. Ну, и это был еще и, кто менее известен, это Косыгин. Кстати, вот линия жизни Косыгина очень ярко показана в романе от самого его рождения до самого его конца, когда его попытались притопить, ну, в смысле утопить в назидании, чтобы он не делал больше того, что он делал. Ему дали возможность спастись, но, ну, выжить, вернее, даже не спастись, а выжить. Его не стали топить до конца, но после этого он уже перестал быть опасным для социалистического общества и больше представлял собой траву. Вообще, в моем романе Косыгин вырисовывается резко отрицательным персонажем для советской эпохи. Подчеркиваю, опять, для советской эпохи, потому что те, кто не придерживается того, что советская эпоха была положительной, может посчитать его и положительным персонажем. Мне, например, он как автору, я к нему нейтрально отношусь и вот описывал так, как есть. Во-первых, происхождение Косыгина, оно сегодня уже, так скажем, в кавычках, но практически известно, что он один из царской семьи, не буду уточнять, кто. И именно по этим объясняется его такое бешеное восхождение по карьерной лестнице. Он несколько должностей, некоторые первые должности он занимал по 2-3 месяца. Он даже не успевал поставить себе запись в трудовой книжке, ну, образно говоря. Даже не успевал познакомиться ни с кем, его переводили все выше, выше, выше, пока он не долез до самого верха. Мало кто знает, что у Косыгина даже трудовой книжки не было до определенного момент должностей. И даже в последней трудовой книжке у него не было никаких записей ни о наградах, ни о благодарностях, ни о чем. Тот, кто жил в советское время, понимает, что это практически невозможно, чтобы такого не было, потому что тогда бумажное сопровождение истории человека, оно осуществлялось достаточно скрупулезно. Сам сказал, объяснил отсутствие у себя трудовой книжки, объяснил очень просто. Мол, и девочки, которые у него были помощницы, ну, я так понимаю, секретарши, им тоже как-то было недосуг, и они не успели этим сделать. Опять же, заостряю внимание на том, что такого быть просто, чтобы секретарь не успел сделать такой элементарной обязательной работы, просто быть не может. Но вот у Косыгина не было. Потом очень интересна его ранняя история, как он умудрился повоевать в действующих армиях и ни разу не вступить в бой, как умудрялись его вовремя переводить за один, за два дня до начала каких-то военных действий в какое-то другое место, и в результате он ни разу не подвергся опасности быть где-то подстреленным, так скажем. Еще очень интересный по Косыгину сюжет о том, что еще в 20-е годы он уже был фактически, если на сегодняшние цифры переводить, то долларовым миллиардером. Ему отдали в управление такую английскую фирму, которая называлась Лена Голдфильд, «Золотые поля Лены». Ну, это известная тоже фирма. Это что она делала? Она вычищала, выгребала все драгоценные и полезные ископаемые из региона от Урала и весь на восток, и вывозила в Англию без пошлин, без налогов, без всего. 93% всего обнаруженного забирала себе английская сторона, 7% она отдавала в виде, даже не знаю, как это назвать, потому что это не налог, это, ну, скорее всего, откат или доля Советскому Союзу, вот так, советской стороне. То есть шло разграбление России, и этим разграблением командовал именно Косыгин. Денег он в то время награбил очень большое количество. А потом, в общем-то, где-то в 30-е годы уже чекисты поняли, что это дело не очень хорошо, и разбомбили эту фирму, потому что еще английская сторона потребовала себе и субсидии в размере 7%. То есть она хотела не 93% забрать, а все 100%. Вот так, такое было, как говорится, довоенное время, советское время, периода гражданской войны. Тогда именно страну разграбляли те западные дядьки-тетьки со времен Романовых, которые, в общем-то, и продолжили ее и после войны разграблять, грабить. Косыгин во время войны, он, естественно, занимался обеспечением тоже таких работы таких мест, которые никак его не связывали с передовой. Естественно, он оказался в самых тихих местах, естественно, он там достиг самых больших высот. А потом, уже где-то к 70-м годам, Косыгин тоже присутствовал, вернее, принял участие в афере, в лунной афере. Он договаривался с западными своими партнерами, сородичами о той или иной роли той или иной стороны именно в этой лунной афере. И, в принципе, он сдал очень много позиций по стране. И, в конце концов, Советский Союз начал распадаться именно с его так называемой «золотой пятилетки». И причина, то есть старт был дан именно самим Косыгиным, а вовсе не как сегодня там говорят. Брежнев, этот Горбачев, они просто доделали его посыл, они добили, как говорили, докатили мяч, да, уже лежавший в воротах. К моменту прихода Косыгина в управление, высшее управление, в стране уже достигли все были достигнуты все самые высокие показатели. Ну, фактически, если сегодня рассматривать, то был практически рай такой коммунистический, изобилие полное. Потом Косыгин предложил руководству сделать еще более изобилие, и он предложил вот как. То, что 100% производится предприятиями в рамках этого изобилия, осуществлять и отдавать государству так, как это и происходило. Но он предложил, что дать возможность этим же предприятиям делать еще чуть-чуть больше. То есть, как бы сверх нормы, сверх прибыли, называемые. Хотя в советское время понятие прибыли вообще неправильное. Так вот, получается сверхприбыли, которые он предложил распределять между самыми наиболее достойными людьми, ну, включая себя, конечно. То есть, грубо говоря, сегодня это бонусы топ-менеджерам, которые сегодня присутствуют. Вот тогда Косыгин и реализовал свою золотую пятилетку, на которую он перевел буквально на капиталистический русл еще тогда ничего не понимающую страну. Или понимающую, я так не знаю. Роль Косыгина в политическом антураже, который был во время, так скажем, этой ситуации, связанной с Луной, роль его, ну, такая, так скажем, негативная. Даже он везде лез, как говорится, впереди батьки в пекло и не смотрел ни на какие нормы приличия, то в Китае там договориться, как говорится, не со своего уровня, то один раз поехал к своей родственнице, королеве Великобритании, погостить, где его, так скажем, обули на приличную сумму за не государственную форму визита, за которую, в принципе, нужно платить деньги, ему пришлось платить своих закрытых счетов. Вот. То есть, и кончается вот эта линия Косыгина, как я уже сказал, тем, что его уже притопили немножко на его, когда он плавал на своей лодке, а он был байдарочником, ну, лодочником, скажем, по спорту, занимался спортом, его немножко притопили в присутствии всей его охраны, а потом разрешили всплыть, и он больше уже никогда не лез в управление государством. Те, кто считает, что Косыгин был бессеребренником, он приведу такие некоторые иллюстрации его бессеребренничества. Это, например, он когда плавал в море, он всегда его сопровождал военный корабль, с полным набором команды, со спасателями, которые были мастерами спорта по этому водным видам спорта, с личными врачами и тому подобное. Когда он летел, когда он перемещался с рабочим или нерабочим визитом, например, в тот же Крым, ну вот на большие расстояния, достаточно от Москвы, то он всегда брал с собой весь специальный самолет, который начинял, в который грузил все свои понтовые, так скажем, автомобили, чайки и тому подобное, мерседесы и ну, вот эти все вещи. У него были в те времена уже самые передовые мерседесы, которые только могли быть на, ну, произведены, им специально доставлялись. Так что то, что он бессеребренник был, это было, вот знаете, только его заявление, а то, как он вел себя, это, во сколько это выходило, в какую копеечку стране, пока он ходил, он жил, ездил с этими всеми своими кортежами искупаться в Черное море, и сколько, во сколько это обходилось это купание, теперь, как говорится, только одному Богу известно. Параллельно Косыгину показаны еще судьбы нескольких героев, в том числе, например, и такого персонажа, которого мы знаем по имени, отчеству, Иосиф Сталин. Там не показано его правление. Я не акцентировался в своем романе на каких-то общеизвестных фактах, потому что я думаю, что все люди, большинство из этих фактов знают, а я давал только те вещи, которые неизвестны. Вот обстоятельства смерти Сталина я как раз расследовал там путем внедрения в его прошлое двух, так скажем, инопланетян, которые уже своими средствами, которые будут в будущем развиты, они уже исследовали и восстановили ту реальность, которая его окружала. Вообще, весь роман, он имеет несколько слоев. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, это всего лишь один первый слой романа. И он такой вполне стопроцентно реальный. Я уже повторюсь еще один раз, что вся фактура легко проверяемая. Но за ним следует, или вокруг него точнее, следует еще один слой, который является оберткой этого слоя, который предназначен для того, чтобы связывать некоторые вещи, чтобы они становились более понятными. Вот этот слой, он показан через внедрение виртуальной реальности. И вся эта картинка, которая возникает в романе, она подается через техническую систему, которую я впервые в этом романе описал. Эта техническая система названа VidNet. Это трехмерное визуальное развитие интернета, когда... То есть я впервые сейчас это произношу вслух. До выхода романа я вообще это никому не говорил, поэтому это сегодня впервые озвучивается. То есть VidNet – это система виртуальной реальности, которая не так, как мы привыкли, она как бы не осязаемая, а полностью осязаемая и реальная. То есть персонажи, которые окружены в эту виртуальную реальность, они себя считают полностью стопроцентно материальными и существующими в реальности. И то, что они действуют в этой реальности, это их настоящая жизнь. Но существует следующий уровень персонажей, для которых существует вся своя реальность. Они живут тоже в своей какой-то реальности, которая уровнем выше, чем предыдущая реальность. И для которых предыдущая реальность является виртуальным созданием. То есть, когда мои герои путешествуют по времени и путешествуют по персонажам, они делают это специальными средствами, специальными техническими средствами, и для них эти персонажи являются как бы внутренними компонентами некоторой реальности, которую можно управлять. Можно управлять, можно перематывать, можно посмотреть ее прошлое, будущее, можно посмотреть параллельные течения, можно остановить, можно прервать. То есть персонажи второго уровня могут делать с реальностью первого уровня все что угодно, а персонажи первого уровня даже не будут подозревать, даже не будут видеть персонажей второго уровня. Это вносит весь роман такой флёр, такое как бы звучание, что к концу романа начинаешь понимать, что все те вещи, которые рассказывают тебе историки или которые существуют в реальности, они могут быть вполне виртуальными. И человек, то есть мы вместе с вами, можем находиться в некой компьютерной игре и даже не догадываться о том, что нами играют или что мы движемся как запрограммированные аппараты по определенной какой-то просчитанной траектории. И не только пути, но еще и своей траектории своих действий. И вот таких уровней в моем романе несколько. И также показана такая сложная система взаимоотношений между этими уровнями, потому что настоящей трагедией является, когда человек думает, что он компьютерный, так скажем, гений по отношению к своей компьютерной игре, которую он манипулирует, и для него трагедией становится то, что вдруг выясняется, что сам он элемент другой компьютерной игры, просто более высокого уровня, и кто находится над ним такой же компьютерной техникой, может его истереть и изменить все, что угодно сделать. И вот эта сложная система взаимоотношений, она тоже показана в романе и тоже привязана к самой Луне. Возвращаясь к Луне, я показал ее не как небесное тело каменного вида, то есть как вот сегодня нам говорят, что она из камня и летает над нами как спутник Земли. Я показал ее как базу так называемых пришельцев, потому что здесь нужно ставить слово «пришельцы» в кавычки. Это не инопланетяне, это совсем другой род персонажей, и те, кто будет читать роман, поймут, что это за род. Вот. И именно в Луне находится та база вот этих персонажей, которые ведут, осуществляют негативную деятельность в пределах не только Земли, но и всей Вселенной на протяжении многих веков. В общем-то, кувырок Луны, само это название, оно обозначает в первую очередь не то, что развенчание мифа о полете американцев туда, а оно обозначает именно кувырок самой концепции Луны, что вот та концепция, которая существовала последние несколько десятилетий и которая была привязана к этой Луне, она, в общем-то, неправильная, и сам кувырок ее обозначает как вот перевернуть автомобиль, то есть вывести из ее эту концепцию из рабочего состояния. Вот смысл названия, в общем-то. И одним из первых таких пунктов выведения системы Луна из рабочего состояния, это как раз то, что описать, что афера, связанная с Луной, была создана именно для того, чтобы получить какие-то левые финансирования в каком-то левом процессе. Да, он, конечно, привел к научным открытиям, да, он, конечно, привел к научным достижениям, но основа у этого пути была ложная. Хорошо это или плохо, это уже отдельный вопрос, но смысл вот романа именно в этом. Есть еще в романе линия, связанная с нашим писателем, одним из писателей, фантастов, тоже что-то забыл, как его зовут. Сейчас попробую вспомнить, забыл. Выпал из головы, но это не важно. И на его личности показаны технологии, когда инопланетяне, так называемые, вселяются в живых людей и занимают их тела. То есть вот сегодня, наверное, уже вот последние месяцы особенно, есть такое понимание, что существует такой феномен, когда некая сила занимает тело предыдущего человека, как бы его личность уничтожается, а в его материальная оболочка поселяется какая-то некая сила. Вот на, ну, не только на судьбе этого писателя, но также еще и на других персонажах этого романа показано, что как это происходит, и что это происходит, и для чего вообще это необходимо. И причем там тоже, опять же, я повторюсь, что в описании этих персонажей используются документальные данные, которые можно тоже проверить при желании. Можем сделать перерыв? Конечно. Конечно. Можно сделать перерыв. Итак, продолжаем слушать музыку, где есть упоминание о Луне, о ночи, о том, что происходит под Луной. И у нас очередная песня на 3 минутки. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 15 июня 2016 года, среда. По одному из старинных 25-й день месяца ветров 7524 лета, четверик. Мы продолжаем эфир, посвященный теме «Кувырок Луны. Разоблачение лжи и обманы». Главный ведущий, кашляющий Тюняев Андрей Александрович. Итак, вопросы у нас прибавляются. Какие планы дальше? О чем будем рассказывать? Или к вопросам переходим? Сейчас я еще тут... Пару слов. Да, прошу прощения, что я кашляю. Что-то у меня аллергия замучила. Поэтому приношу свои извинения. Да, продолжаю еще по поводу Виднета. Это, напомню, новая система, которую я анонсировал как раз в этой книге. Она... Эта книга, она содержит первые азы вот именно изложения, как сделать эту систему и что она будет психологически себя представлять. В книге во второй половине ее очень много места посвящено изложению единой теории поля, которую, в принципе, я в этом году дописал, и она уже готова. Очень интересная штука. И только на ее основании можно сделать именно такую систему Виднет, которая в книге предлагается. Поэтому данный роман, он является еще и первым запуском именно такой физической новой системы. И просто интересно будет проследить, как это все будет развиваться. Насчет же развития, скажу, что здесь показаны интересные вещи вот в романе. По поводу, например, того же участия того же Кубрика, я тоже подробно описал все его переговоры, все кто нему удобное. И что интересно, ну, чтобы он сделал фальсифицированный этот вид, как фильм, который показывает, что американцы якобы на Луну пролетели. Так вот, дело в том, что книгу я писал 2013-2014 год, а в конце 2015 вышел художественный фильм в Америке, который уже показывает, в котором реализован тот маленький эпизод приезда американского шпиона, а высокопоставленного сотрудника спецслужбы к Кубрику, чтобы поговорить с ним именно о фальсификации этой лунной вот этой вот эпопеи. То есть вот буквально через год после того, как я книжку написал, может быть, случайно совпадение, может быть, как говорится, слезали через интернет, мало ли в компьютер залезли, это сейчас все возможно. Я здесь как бы даже и не пытаюсь не верить в это. Второе интересное такое подтверждение. Тоже книгу я закончил в 2014 году, а в ноябре 2015, кто следит за этой системой вообще, касающейся Луны, уже опубликована запись самого Кубрика, которую он сделал много лет назад, и в которой он, это видеозапись, и в которой он признается, что он фальсифицировал сам все эти кадры и объясняет, зачем он это делал. Так что тоже вот такое интересное подтверждение, оно получилось. Но цель-то, конечно, не то, что накапливать такие подтверждения, но приятно. Ну и последнее, что я хочу сказать, то, что, естественно, в книге изложена вся фактура, ну, не вся, большая часть фактуры, которая связана с самой технологией формирования подделки, то есть показана вся техника, отсутствующая техника у американцев, способная к полету принципиально, показано, каким образом уничтожались космонавты, которые входили в отряд космонавтов, сколько их было убито, чтобы они никому ничего не рассказали, как все это происходило, не только космонавты, но еще и техники, эксперты и тому подобное, как происходили сокращения финансирования в самый необходимый момент, насколько это было, вообще, какова была внутренняя, так скажем, экономическая производственная кухня в самой Америке во время попытки их отправки этого аппарата к Луне. Так что роман, он такой многоплановый, очень, на мой взгляд, очень интересный, потому что даже я его сам, когда вот несколько раз перечитывал для того, чтобы с точки зрения вот редакторской правки, то даже самому было, в принципе, интересно именно следить за событиями. Ну и последний, кого я назову, персонажа, тоже потому что это он, ему отводится в романе очень много места, и он один как из таких ярких маркеров этого романа. Это писатель, о котором сказал, я вот вспомнил его имя, Иван Ефремов. Считается, что он достаточно положительный герой, и он сейчас на божничку поднят. Даже интересное было, кстати, такое мероприятие. Когда я дописал только роман, как раз я на одной из конференций научных вошел в контакт с людьми, которые занимались его биографией, Ивана Ефремова. И они как раз к тому моменту только-только вот выпустили книгу с его биографией, такая большая книга. И, естественно, там и с его супругой беседовали, и хорошо ориентировались в его биографии. Ну, как им кажется, хорошо, потому что когда я у них спросил о тех фактов, которые у меня приведены, они о них не то, что не знали, они даже не слышали. Поэтому я не знаю, какие такие биографы у него. Но смысл в том, что ярким подтверждением тому, что работал на иностранной разведке, был ли он носителем иного инопланетного, так скажем, существа, и вот тому подобные эти фантастические, на первый взгляд, вопросы, они подтверждаются очень простым фактом. Уголовное дело на него было объемом 50 томов, и по нему заключения так и не было. Поэтому уголовное дело имеется в виду, конечно, не в милиции того времени, а в КГБ. Поэтому какие тайны у него существовали, там тоже будет интересно в романе почитать. Ну вот, в общем-то, и все такое описание краткое. Может, теперь отвечать. А, еще последнее. Это чисто уже такое, знаете, творческий, творческая такая гордость. Я впервые в этом романе описал взрыв временной бомбы. То есть та бомба, чей взрыв осуществляется во времени. То есть его сегодня ставишь, она взрывается в прошлом. Как это воспринимается, как это, как вот реализуется причина следственной связи. Это очень, так, на мой взгляд, интересно. Так что можем перейти к обсуждению. Ну что ж. К ответу на вопросы, точнее. Раз можем, значит, переходим. Станислав Аргентинец, вопрос в эфир. Планируется ли кувырок земли в смысле правдивой хроники нашей земли? Интересный вопрос. Он даже не то, что интересен. Я планировал второй фрагмент этой книги «Кувырок Рима». Почему? Потому что когда «Кувырок Луны», вот в этой книге «Кувырок Луны», там Луна, она представлена как бы враждебной группировкой, а правильная группировка, та, которая защищает, там еще есть одни инопланетяне, они называются, они принадлежат системе МИР. МИР – это старое название Земли, если кто помнит. Это вовсе не в том контексте, который сегодня воспринимается. Вот, поэтому я задумал, что следующая книга будет «Кувырок Рима». А Рим – это как раз та антикультура, которой владеют Романовы, и на основании которой сегодня происходит управление миром. Поэтому, если мы хотим перейти, я имею в виду мы, наша цивилизация хочет перейти сквозь время к следующему этапу своего существования, то мы должны каким-то образом освободиться от, так скажем, гнета именно римского. Это в любом произношении. То ли это будет Романовы, то ли будет Римская католическая церковь, то ли будет еще как-то. Ну, то есть, именно от римского. И смысл тут в том, что Рим – это вообще граница между тем и этим миром. Поэтому вот Луна, она олицетворяет тот мир. Ну, кто-то его называет адом, кто-то называет тем светом. В русских сказках это вот называли его Лукоморье и там далее, и так далее. Сегодня называют Атлантида. А Земля, то, что вот сказал слушатель, это как раз этот мир, наш, собственно, мир. Поэтому, если писать книгу «Кувырок мира», то фактически это будет означать в программном решении, то есть это будет означать, что слом мира и перевод его на римские рельсы, то есть буквально перевернуть. Это может быть и даже непонятно будет из текста, но текст будет воздействовать на людей именно вот таким образом. Это, кстати, вот эта моя книга «Кувырок Луны», она первая, наверное, из наиболее мощных программирующих книг, которые вот у меня выходили. Не знаю, может быть, каждый ощутит по себе, потому что когда уже прочитает эту книгу, он будет мышление у человека другим. Но, в общем-то, это сделано осмысленно, чтобы именно по теме видны это, поэтому, которая уже скоро появится, по моим расчетам, это будет, ну, к 25-му году она уже будет работать примерно развитой такой же, как сегодня интернет. То есть это будет обычная система, которая будет находиться у каждого человека в пользовании, в таком, в оперативном. Поэтому «Кувырок Земли» как таковой писать планы, не знаю, вряд ли у меня будет такой план, не знаю пока, надо подумать. Но реальную историю Земли я вот сейчас уже дописываю, она тоже получается интересная, и мы ее с коллегами рассматривали со всех сторон, и она, в общем-то, не такая, как мы к ней привыкли. Наверное, так скажем, кардинально определенная. Но, на мой взгляд, вот из всех факторов она получается не такой реальной, как вот нам известно. В основном все исторические факты, войны всякие, там, походы, они все являются клонированием одного и того же, того главного мифа, про который я говорил, то есть по щучьему велению. Всегда есть какой-то герой, который куда-то идет, и там то ли получает себе по лбу, то ли, наоборот, завоевывает что-нибудь. Там в зависимости от развития этой сказки. Ну, можно написать не «Кувырок мира», а «Кульбит истории», например. Ну, там видно будет. Во всяком случае, я думаю, кульбиты в головах наших радиослушателей уже происходят постоянно, как только приходит к нам Тюняев Андрей Александрович в эфир. И еще Дегтярев тоже у нас есть такой замечательный человек. Да и вчера у нас был интересный эфир. Тут даже вот в чате нам пишут. Вот как уже два дня подряд тут такие кульбиты с мозгами вытворяют. Так что не даем соскучиться нашим радиослушателям. Дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Андрей Александрович. Не представляется ли вам теория искусственного постановления Земли на орбиту наиболее правдоподобной из существующих? И отсюда, как вы относитесь к метеоритным кратерам на Луне, которые все примерно одной глубины, и причем на той стороне, на которой они по логике вещей быть не должны, на стороне, которая повернута всегда к Земле. И кто ее так ловко повернул и зафиксировал? Благодарю. Итак, про Землю, а потом про Луну. Я вообще, то, что касается орбиты и тому подобное, я вообще, честно говоря, ну, вот для начала приведу такой пример. Я когда только начал обращать свое внимание вот именно на Луну, это было, не знаю, лет 10, может быть, назад, тогда мне первый раз что-то в голову пришло, а не обратиться ли к этой теме, потому что до этого она меня вообще никак не волновала. Но сам я закончил ракетную кафедру, поэтому космос – это моя, так скажем, ну, главная стезя. То есть меня учили делать, конструировать двигатели, которые я, в общем-то, и научился делать. И, то есть ракетные двигатели для космических и наземных всех этих аппаратов. Поэтому я знаю, как работает техника, которая предназначена именно для космоса. Вот. Ну, для космоса, для Земли. И когда я лет 10 назад спросил по поводу полета на Луну своего преподавателя бывшего, а он до сих пор несколько десятилетий, ну, я не знаю, по-моему, лет 30 или 40, возглавляет аналитический отдел в одном из выдающихся НИИ мира военных, когда я у него спросил просто, что вы думаете по поводу ситуации, он мне просто пристыдил и сказал, что мне стыдно задавать такой вопрос. Должно быть стыдно задавать такой вопрос. Вот сейчас я, честно говоря, пристыдился, потому что действительно там все очень просто, полеты принципиально быть не могут, и когда ты вот как бы обучаешься именно этой, ну, в институте, в университете именно этой специальности, ты понимаешь, что этого принципиально быть не может, там в космосе, на Земле может, а там нет. Но когда поддаешься общему тренду мысли, когда поддаешься общему такому медленному течению общего, так скажем, интеллекта, то вроде кажется, что и можно. Так вот, сегодня, 10 лет я уже занимаюсь этой тематикой, устройства Земли, космоса, Луны и тому подобное. Сегодня я, например, вот на сегодняшний момент, может быть, завтра у меня переменится это мышление, может, я найду какое-то подтверждение космическим этим проявлениям, но сегодня я на 100% почти уверен, что форма Земли не является сферической, что Земля вот 100% не вращается вокруг своей оси, и потому что тот, кто изучал механику, меня поймет, а кто не изучал, может сделать сам опыт. Дело в том, что если вращается Земля, она представляет собой гироскоп. Или Луна, здесь неважно, какое небесное тело там или что. Вот в этом гироскопе все системы, которые в нем могут перемещаться, их всегда вращение, любое вращение, оно всегда выстраивается вдоль основной оси гироскопа. То есть, если мы берем сейчас с вами любую юлу маленькую, ну, маленький гироскопчик, и запускаем его на любой поверхности, просто чтобы он покрутился, вот если бы наша Земля вращалась, то все наши гироскопы, независимо от того, где они были бы запущены, такие юлы, их оси мгновенно должны были бы принять положение параллельное оси север-юг нашей планеты, если она является планетой. Этого не происходит. И даже более того, когда мы смотрим на небесное тело, на небо и смотрим на звезды, то их вращение происходит вокруг какого-то своего центра, который не совпадает с положением на оси нашей Земли, судя по фотографиям этих звездных треков. Поэтому Земля принципиально вращаться не может, а вот небо вокруг нее вращаться может, как и говорили до Коперника, в общем-то, и после Коперника тоже. Что касается Луны, то это вопрос очень сложный, потому что я, например, пока вот на данный момент считаю, ну, так, не очень уверенно, так скажем, где-то 50 на 50, что Луна – это, скорее всего, блик или, может быть, в лучшем случае, такое же изображение, как, например, проецирование фильма на какой-то экран. То есть, откуда бы ни проецировали, всегда мы будем видеть одно и то же изображение этой Луны. У нее просто нет обратной стороны, а проходя перед экраном или за экраном, мы смотрим одно и то же изображение, но либо сзади, либо спереди. В смысле, либо в одном виде, либо зеркально повернутом, но все равно его же. Поэтому, на мой взгляд, что все вот эти метеоры, так называемые, планетные движения, разные какие-то планеты, все это выдумки посткоперниковской науки. Я уже говорил, что большой вред принес развитию науки. Ну, вред с сегодняшней, конечно, точки зрения, потому что тогда это были другие времена, и тогда, может быть, другого ничего не было. Но большую как бы путаницу в науку внес Ньютон со своими псевдозаконами, которые не отвечают никакой реальности сегодня. Еще раз я скажу, что Ньютон утверждал, что тело в состоянии покоя движется прямолинейно и равномерно, а, например, начало термодинамики утверждает, что работа по замкнутому контуру равна нулю. Что это значит? Значит, что при отсутствии сил тело движется по замкнутому контуру. Вот и весь сказ, как говорится. Одно другому противоречит. Поэтому я-то стою на стороне начала термодинамики. Нас учили так в институте, мы по ним учились. И их же дублируют уравнения Максвелла электромагнитные. А Ньютон здесь стоит как бы в одиночестве и совсем не в той позиции, которая бы соответствовала реальности. Вот такой ответ будет. Да, вот так послушаешь, и сразу вспоминается старинная поговорка: «Земля имеет форму чемодана, а Луны такой вообще нету». Ладно, разбираемся дальше. Разбираемся дальше. Вопрос в эфир от Данила. Здравия соведущим. Андрей Александрович, имело ли место влияние на написание книги «Кувырок Луны. Разоблачение лжи и обмана»? Публикуется ли информация интервью режиссера Стэнли Кубрика о выполнении постановочных съемок пребывания американских астронавтов, луноходов и спутников? Благодарю за ответ. Да, спасибо. И вам тоже здравия. Информация по Кубрику, конечно, была опубликована, она наделала очень много шума, потому что американцы кинулись тут же протестовывать, что это не то что выдумка, а подделка каким-то образом. Но что интересно в том интервью, оно-то, в общем-то, там всего один персонаж, грубо говоря, сам Стэнли Кубрик. И если уж его подделали после его смерти, то тогда это еще лишь только увеличит подозрение, что если уж мы живого от неживого персонажа не можем отличить, то как нам тогда вообще разобраться с той же Луной? Естественно, на мою книгу, на написание книги моей влияла и работа других исследователей, поэтому я ни в коем случае не хочу их преуменьшить, их заслугу. Все, кто занимался этой проблемой, все по-настоящему молодцы, потому что только сообща удалось привлечь внимание, может быть, достаточно большого количества людей. И вот, судя по тем же вопросам, я вижу, что сегодня, например, люди уже готовы воспринимать, что действительно вот так называемый полет на Луну был аферой, а если вот вернуться хотя бы на 3 года, на 4 назад, то тогда вот такой же бы эфир проистекал бы совсем по-другому, был бы поток, наверное, ругани и тому подобное. Немалую благодарность можно сказать и нашим сотрудникам спецслужб, потому что, спецслужб имеется в виду силовых ведомств, потому что даже Следственный комитет России принимал участие в этом, в кавычках назову, наезде на Америку, потому что где-то год или полтора, может быть, назад, может, два, генерал Маркин, который официальный представитель этого Следственному комитету, он тогда публично заявил, что американцы мухлюют, потому что и кадры свои, эти первоначальные высадки, они случайно, в кавычках, стерли, и доказательств у них нет никаких, и вообще. И тогда вот из его уст, из уст официального лица, занимающего такое положение, это прозвучало достаточно весомо, потому что это уже были не мелкие разборки на уровне, там, интернет-болтовни или каких-то публикаций. Это уже, так скажем, разборки уже официальных служб. Но так или иначе, американцы сейчас активно убирают все свои доказательства, первоисточники полета на Луну. У них традиционно пропадают пленки, пропадают всякие носители, исчезают люди, умирают все свидетели и тому подобное. Они, кстати, на этом пути очень многих переправили на тот мир, на тот свет. Тех, кто могли бы чему-то такому поспособствовать, узнать правду об этих событиях. Ну, то есть, такое классическое зачищение свидетелей. Можем дальше, да? Да. Хорошо, хорошо. Так, дальше, дальше. Ну, здесь вот было в продолжении вопроса там астронавты, луноходы и спутники. Но если Луна сама по себе – это даже не картинка, а нечто такое иллюзорное воспроизведение, которое рывками движется, все время одной стороной повернуто, а второй, поскольку это некое отражение, то просто у нее нет, то в этом случае о каких луноходах там может идти речь. Это так, это развиваю мысль. Дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. На снимках Луны выложенных в интернете изображены солярные, йоргические, свастичные знаки славян, мегалитические постройки, базы. Также Валерий Чудинов обнаруживает надписи, например, Вимана Мары, Яра, Храм Руси и прочее. И то, что это наши высокоразвитые предки все это сотворили, лично у меня нет сомнений. Как вы думаете, существуют ли параллельно с нами в настоящее время наши высокоразвитые родственники, представители расы на других землях Солнечной системы и присматривают за нами и защищают место проживания русов, к примеру, предположение, что Челябинский метеорит был сбит Виманой космическим кораблем? Вот такой развернутый долгий вопрос. Теперь послушаем развернутый долгий ответ. Понятно. Ну, спасибо за вопрос, да. Ну, Валерий Александрович Чунинов, он много читает надписи. Тут я могу с ним и согласиться, потому что, в общем-то, если считать Луну произведением некого искусства, вот, ну, допустим, как изображение на холсте, то почему бы в некоторые места и не поместить легко узнаваемые какие-то изображения, которые бы те люди, которые понимают, что, где их и искать и как их читать, они бы четко находили, вот как наш слушатель, например, и четко читали бы. Вполне возможно, это может быть одно из доказательств или одно из специальных условий опознаваний, так скажем, оставленных нам, чтобы мы могли прочесть. Прошу прощения опять. Так вот, по Луне пока у меня, как говорится, двоякая позиция. Если это просто какое-то изображение, ну, например, как вот бывает, когда берешь увеличительное стекло и концентрируешь лучи на какой-то поверхности, то получается такой маленький зайчик, который нагрет и светится больше, чем все окружение. Вот Луна может быть и Солнце, кстати, таким зайчиком. И, в общем, она может быть составлена из плазмы или из просто из какого-то видеоряда, так скажем. Тогда отсюда вытекают все последствия и с самим изображением, что это может быть трансляция изображений, и с разными, ну, какими-то другими вещами. По поводу того, что следят ли за нами наши предки или потомки, честно говоря, меня не покидает ощущение, что это так и происходит. Вот как раз в своем романе «Кувырок Луны» я и ввел именно эту часть, потому что там враждуют два лагеря инопланетян, условных инопланетян. Я здесь в кавычках их беру, когда говорю. И один, тот, который наш, наш это буквально вот нас, наш, чей, тех, кто слушает вот сегодня в эфире. А другой лагерь это тех, кто обычно слушает их в Москве, например. Вот и там вот эти два лагеря, они между собой, ну, не жестко, конечно, расходятся, но ведут между собой определенную борьбу. Поэтому в романе «Кувырок Луны» я как раз показал именно борьбу именно вот этих, ну, так скажем, глобальных кланов, у которых есть и прошлые слои, то есть это наши предки, есть и будущие слои, это наши потомки. Поэтому из тех слоев, которые являются нашими потоками, я как раз показал, что и как они делают для того, чтобы обеспечить наше будущее, какие они мероприятия совершают и насколько удачно им это удается сделать. По поводу Челябинского метеорита, я уже сказал, что в метеорите я, ну, предельно просто, тут на уровне не верю, потому что такой концепции космоса не может быть, как ее сегодня рисуют, и метеоритам просто неоткуда прилетать. Но то, что мы видели на Челябинском, это проявление немножко другое. Если слушатели готовы, я озвучу, откуда это был пущен этот самый метеорит в кавычках. Да, ну, теперь уж скрывать нечего, уж мы до такого договорились, что теперь можем и про это дело сказать. Ну, параллельно с нами в мире еще существует несколько различных цивилизаций. Они различаются не по параллельности, как вот мы привыкли думать. Ну, например, вот мы такие-то, а параллельно с нами в этой же точке находится такой же, как мы, только какой-то другой. Нет, а параллельность идет, вот, например, по таким же параметрам, как плотность тела. Все прекрасно знают, что есть хищные животные, к которым мы привыкли. А теперь вот не так давно мы узнали, что есть еще и хищные растения, которые тоже грызут муху, там, ящериц поедают, лягушек, да и тому подобное. Так вот, жизнь, она... А в Англии, например, я напомню, там года 3-4-5 вывели жизнь на основе металла, то есть металлическую жизнь, она у них, причем делится, клетки делятся, все такое прочее. Это была такая интересная сенсация, она так прошла достаточно тихо. Жизнь реализуется, это опять же вот уже по моим концепциям, по концепции единой теории поля, которую я вот сейчас озвучиваю тоже в частности. Жизнь реализуется на основании двух вещей. Первое – это материальность самой структуры, то есть у организма должна быть структура, ну, слагающие его какие-то части, они не обязательно должны быть атомами, они могут быть чем угодно. И второе, любая структура автоматически порождает интеллект. Интеллект, конечно, понятие растяжимое, то есть вот у нас, у людей это один уровень интеллекта, а у растений, например, другой уровень интеллекта. Но то, что у них интеллект есть, говорит, показывает то, что они, например, в состоянии оценить такую ситуацию, которая складывается у них на охоте. Когда на их лист садится муха, они понимают, что она села, они понимают, что ее нужно захлопнуть с такой скоростью, чтобы она не улетела. То есть это все проявление интеллекта. Просто мы со своей заносчивости человеческой привыкли считать, что человек – пуп земли и является как бы пределом развития современного интеллекта. На самом деле человек – это где-то внутри линии интеллекта. Есть выше уровни, есть ниже. Но самое главное, что человек не является вершиной. Так вот, те фрагменты жизни, которые присутствуют на Земле, они развиваются по очень разным своим траекториям эволюции. В том числе и Земля, например, она как сама планета в данном случае, она живой организм, и она может проявлять свои определенные... преследовать свои определенные какие-то цели. Она может, например, где-то подвинуться, пошевелиться, и тогда мы это воспринимаем как землетрясение, еще как что-то сделать. Ну, то есть это поведение разумного существа. Также и отдельные камни, они тоже, в принципе, проявляют свой разум. Поэтому Челябинский метеорит, это, скорее всего, было проявление войны камней. Как бы это ни странно, слушалось. Но на Земле идет война камней, и одна группировка камней стреляет по другой, выпуская вот такие камни в виде бомбежки. Это происходит достаточно медленно, и то есть по человеческим меркам это происходит очень медленно, но по каменным меркам у них идет ожесточенная война. А мы видим это вот таким образом, что прилетел очередной камень, и вот мы его увидели. А то, что его сбивает, это уже ответный ход тех же камней. Какая это каменная жизнь, я, честно говоря, не знаю. Но вот эту каменную цивилизацию очень хорошо описал еще, не помню уже автора, но это было примерно 70-е годы, тоже фантастический роман очень был интересный. И там смысл был такой интересный. Какой-то западный автор, известный был в то время. Там по пустыне шли одни исследователи и увидели две статуи каменные. Ну, просто мужчина, женщина и ребенок какие-то в чистой пустыне. Они хотели было мимо пройти, и потом вот один из спутников взял немножко камня, отколол от ноги женщины. Ну, там чуть-чуть совсем молоточком. На всякий, чтобы потом поисследовать. И потом они ушли вперед. А когда возвращались через это же место, то с изумлением увидели, что статуя женщины склонилась к этому месту с выражением боли на лице, где он отколол кусочек камня. Ну и подвинули статуи мужчины и мальчика, и ребенка. То есть это было такое фантастическое представление того, о чем я сейчас говорю. И заканчивая свой ответ, я скажу, что вот эти все бомбежки, которые мы видим, это просто война камней или вот существ, которые похожи, ну, как бы вот из того уровня, из каменного уровня. Так, продолжаем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, ваша версия, кто выпнул америкосов с Луны, причина сворачивания их сверхдорогой многолетней программы, ведь они даром деньги не тратят, со всего снимают сливки. Как говорят, и у нас в народе сливки всегда есть кому есть. Да, сливки всегда есть кому есть, это правильно. Нужный код всегда найдется. Американцы, они в данном случае действуют прагматически, поэтому у них немножко идет другое формирование бизнеса, так скажем. Вот примерно это то же самое, что к чему мы сегодня подошли вот в российском, так скажем, бизнес-секторе. То есть смысл в том, что в советское время, например, нужно было построить объект и потом уже отчитываться по его деньгам, как бы освоение денег. И первым становился факт именно постройки объекта. Он как бы нужен был для вот отчета по завершенности определенного бизнес-предприятия. В капиталистическом мире, в котором мы сегодня живем, здесь идет обратная ситуация. Отчетность наступает тогда, когда заплачены деньги. То есть деньги пилятся на первом этапе, когда они только выдаются. А постройка, реализация программ не интересует никого вообще принципиально. Будет построено что-то, не будет построено, это уже дело не будет построено, это дело уже десятое. Вот отсюда как раз возникают все современные дела о коррупции, что деньги уже разворованы на самом старте. И, в принципе, с Луной у американцев происходило то же самое. У них не стояла идеи посетить эту Луну и сделать там какую-то базу. Такой идеи вообще принципиально не стояла, потому что все-таки инженеры и в Америке, и у нас люди трезвые, не чита там некоторым нашим космонавтам, которые на себе тельняшку рвут, поддерживая американских коллег, что те якобы были на Луне. Так вот, инженеры у нас всегда трезвые, и они всегда прекрасно понимают, смогут они долететь, обеспечить полет к Луне или не смогут. Вот до сегодняшнего дня пока никто не может. Поэтому и тогда они точно знали, что никуда они не полетят. Поэтому был придуман, естественно, такой финальный план завершения этой операции, в итоге которого нужно было сделать какую-то ситуацию прикрытия, почему не посетили Луну в конце концов, почему на ней не закрепились и так далее. Вот для того, чтобы не закрепиться на Луне, были придуманы какие-то инопланетяне, которые якобы выгнали американцев с этой планеты. Потому что если бы не выдумать этих инопланетян, то тогда и не было бы объяснения, а что они остались-то? А так вот они были выгнаны из этой планеты, изгнаны. И теперь у нас и осталась и обида, что мы там не закрепились всем миром. Мы же солидарны с американцами. И также еще желание сделать вторую попытку и накостылять тем же инопланетянам, если мы их там найдем. Угу. А вот когда пролетели русские, да, и дальше как по анекдоту, они с какой-то там матерью. Было больно, но интересно. Да, да. Ну, вообще, если мы говорим о том, что Луна – это вообще некое не светило, а что-то такое светящееся на небе, то как туда вообще можно было полететь? Как там вообще можно было разместиться? И как вообще что-то можно после этого свернуть или развернуть? Это большой вопрос. Вот если бы это камешек какой-то такой интересный, который можно было пощупать, то это одно дело. А так вот, по словам Андрея Александровича, это вообще и не камушек, что-то такое непонятное. Так что не летал туда никто. Вот, вот в этом случае я уже точно уже верю, что никто туда не летал. Ну ладно, ладно, пляшем дальше. Вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Смотрели ли вы цикл передач «Формула власти»? Там Гусман сказал, что у всех президентов есть ген Коэна. Соведущий говорит, что это Романовы. Вопрос для уточнения. Кто такие Романовы? Ну, это была передача у нас посвящена. Ну, на всякий случай, ты сказал. По Романову вот вообще очень большая проблема, на самом деле. Этот вопрос, он только возник, вот буквально, ну, может быть, лет, может быть, 3-5 вот назад, потому что до этого он не поднимался вообще в принципе. И возник этот вопрос по Романову в контексте современного нового похода Романовых на Россию. Ну, многие, конечно, не в курсе этих враждебных дел, а я, поскольку являюсь главным редактором газеты «Президент», вот по долгу уже своей работы, я погружен в эту проблему, поэтому я ее знаю. И поэтому я могу весьма четко и достаточно, как это сказать-то, ответственно говорить на эту тему. То есть, не начитавшись каких-то вещей, а будучи внутри проблемы непосредственно. Так вот, смысл этих романов, там у нас на сайте газет очень много этих публикаций на эту тему, но не так давно, буквально это 80-е годы прошлого века, на нашу страну начал готовиться новый наезд мировой, и, естественно, под крышей Романовых опять. То есть, мало кто знает, что Великая Отечественная война была финансирована Романовыми, а не какими-то Гитлерами там и другими этими шавками подворотными. Там все строилось в Великую Отечественную войну именно на царском уровне, на королевском. И до сих пор Романовы хвастаются тем, что они были вынуждены продать последние фамильные драгоценности, чтобы финансировать Гитлера на этот поход. А тот, кто не верит вот так со слова, может почитать статьи, их сейчас очень много, но может и посмотреть более такие наглядную, как говорится, агитацию. Это плакаты с времени Великой Отечественной войны, где Романов, очередной Романов изображен в виде царя, который идет с пушками на Россию, а Гитлер у него в виде обезьянки сидит там то на плече, то еще где-то, то есть прислуживает ему. И там есть и стихи, и всякие колкости на этих плакатах, и плакаты Второй мировой войны. То есть тогда все прекрасно знали, кто идет на Россию. И шли, я повторюсь, это шли не гитлеровцы, а Романовы. Поэтому была так быстро мобилизована Европа со всеми странами, потому что во всех этих странах, которые выступали единым фронтом против России, везде царствовали и царствуют до сих пор Романовы. И вот этот поход, он в данный момент повторяется под началом так называемой царевны, царицы Марии Владимировны, которой фамилия на русский язык Романова, а так она происходит из немецкого рода Гинцолернов, и там еще по ее линии есть, у нее по линии матери или отца, сейчас уже не помню, есть эти грузинские и еврейские корни. Вот эта война сейчас тоже идет, и ее сегодняшнее состояние этой войны, КРУ уже начало сажать генералов, так что вот с этой весны уже сажают генералов. Это происходит достаточно тихо, те, кто не в курсе, они и не в курсе, но те, кто в курсе, те знают, что идет посадка. Вот за май посадили, по-моему, 5 генералов. высокопоставленных. Те, кто а для чего сажают-то? Чтобы они, расчистить дорогу или что? На май планировался госпереворот. Я тоже об этом писал. И на май вот этого года планировалось проведение госпереворота. Да, но это мы говорили об этом в эфире. То есть сажают кто, с нашей стороны или со стороны наши тех, у кого сажают. Смесь такая и половина? Нет, сажают это в тюрьму. Ну, я понял, посадки. То есть то, о чем говорил, говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович, где посадки, вот они посадки, да? Вот они посадки, да. Да. И это прямые. Поэтому я как-то далеко ушел от вопроса, но вопрос... Но, да смысл... как-то мы блуждаем так, блуждаем да. вдоль Романовых. Но дело в том, что... Уже забыл даже сам вопрос. Но дело в том, что вот как бы вот этот вот кусок, который я отвечал, то, что о Романовых теперь уже знают, ну и вот я на него ответил. Ну, в общем, он спрашивал-то, Гусман рассказывал, что у всех президентов вот, есть ген Коэна, вот как раз это, наверное, вот про тот, Гусман, кем... я и забыл, вот понимаете. А вот Гусмана забывать нельзя, это нельзя, Гусман, нет. Да. Так вот, каждая, как говорится, кукушка... этот, хвалит свое отсутствующее гнездо. Так вот, Гусман у нас, да, в данном случае такая кукушка. Гнезда нет, а гены якобы есть. Вот по Романовым, почему я с них-то и начал. По ним сегодня нет никакого исключения. Никто не знает, что это такое за род и откуда он появился. Официальная история, конечно, у них есть. Но официальная история не проявляет, не проясняет ничего. И могут все говорить, что этот род к ним как-то отношение имеет, но Гусманы, они имеют другую родословную, нежели Романовы. Ген, конечно, вот у этой Маши Генцолиной, про которую я только что сказал, Марии Владимировны, он у нее есть, поскольку как раз от Коэнов и происходит. Но это только у нее, потому что у Николая II, по-моему, насколько я помню, такого гена не было. Там встречается, когда цепляют эту лихорадку каким-то образом, этот ген по линии жены, той или иной жены. Ну, знаем мы всегда, все прекрасно, что наши генсеки Советского Союза были тоже больны этим геном. Ну, что делать-то? Такая работа вредная. Молоко надо было давать, чтобы ген Коэна не прилипал. Но Романова – это какая-то другая линия. Никто, кстати, не знает, что это за линия, как она появилась. Опять же, есть эзотерические знания, что она совершенно отдельная, ни с кем не пересекаемая. Но насколько они достоверны, непонятно. Да, да. И кто-то говорил о том, что инопланетян там выдумали не так давно. Ну вот взяли, привезли сюда, посадили. Вот вам новый дядька-руководитель Романов. И все, что там. А то мы сейчас будем там рядом да около ходить. Вот все, Романова привезли сюда, бросили нам анунаки там или какие-то еще ребята. И все хорошо. Ладно, дальше. Вопрос от Владимира из Мытищи. Андрей Александрович, формирование тренда Луны нужно было для отвлечения внимания от формирования основ ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Развал дуполярного мира и формирование саморазвивающихся террористических организаций. Так ли это или нет? Нет, не так. Ну, не то, что не так, но как бы и так, и не так. Дело в том, что никто разваливать дуполярный мир не будет, и не собирается никто его разваливать. Процесс идет совсем другой. Перенос полюса мира. Полюс имеется в виду, конечно, не северного, а политического полюса. Если раньше полюсами была Запад целиком и Советский Союз со странами Варшавского договора, то сегодня идет просто поиск новой системы двуполярности. Но двуполярность должна оставаться всегда, потому что она обеспечивает разность потенциалов. Это как в электронике. Если не будет напряжений, то не будет никакого тока, и система умрет. Вот для того, чтобы человеческая система, политическая, государственная и общество, она, чтобы жила, ей нужно обязательно какое-то напряжение. Этим напряжением всегда является идея двуполярности. Третий полюс принципиально не нужен, потому что любой третий полюс, он всегда будет проституткой. То есть, грубо говоря, вот есть в семье муж, жена, а любой третий, с любой стороны, он всегда будет проституткой. Сегодня с одним, завтра с другим. И всегда это плохо. Поэтому в настоящее время идет перемена двуполярности. Пытаются найти какие-то другие места приложения этих полюсов. Вот не секрет, есть такой в интернете хорошее очень интервью одного из раввинов по западному этому, по радио западного побережья США, где он прямым текстом говорит, что проект «Америка» в 2006 году закрыт товарищами с генами Коэна, и они переносят все свое влияние, ну, в данном случае имеется в виду, конечно, экономическое, в другой мир, в другое место мира. Америка, по словам выступающего, она положена под уничтожение. Уничтожение очень просто делается в данном случае. Заводятся мигранты из цветных стран, и они уничтожают полностью цивилизацию, как саранча в любом месте, где бы она ни была до этого. Вот. Какое новое место придумали на тот момент, на 2006 год, на момент выхода интервью? Новым местом была обозначена Индия, Восточная Индия и Китай. И можно было, конечно, не верить или верить этим как-то так словам или напутствиям. Но дело в том, что вот прошлым летом в Индии очень тихо пришла к власти фашистская партия, которая до этого несколько десятков лет она была гонима и не допускалась к власти. Прошлым летом она пришла к власти, победила и заняла все управляющие посты. Но самое интересное, что эту партию фашистскую индийскую привел к власти Израиль и дал полное финансирование ей. И он же первый заключил с этой партией индийской все соответствующие межгосударственные соглашения. Это можно найти в интернете. Это было большое совместное интервью прошлым летом и такой отчет и радость. Теперь получается, что интересное. Таким образом заявлено было... ну и, конечно, индусские товарищи пообещали, что они будут преданы Израилю и только ему за вот эту помощь к власти. Что в результате мы получаем? Что теперь новой Америкой, в кавычках, будет Индия. И это будет гораздо хуже, чем когда была Америка. Потому что Америка была далеко, и Америка была полностью, как говорится, в окружении воды, и она для нас была легкой мишенью. А Индия сегодня – это очень плохо, потому что, во-первых, она находится достаточно близко и по суше, может перебраться ползком. Во-вторых, у них очень много клонированного населения, то есть практически людей, но непонятным образом появившихся. И самое главное, что у Индии, у Пакистана, у Кореи, у Израиля и еще у какой-то там страны этого региона, даже у самих США – есть ядерное оружие, по крайней мере, так заявляется. И вот в данном случае получается такой очень мощный кулак, который в военном плане и в ресурсах человека, он, конечно, очень гораздо более опасный, чем США. У США было 300 миллионов, у Индии, по-моему, 1,5 миллиарда человек, а плюс все остальные страны того региона. Я напомню, кто еще не знает, кто мало читает, например, братьев Коэнов, то в Израиле официальная позиция в том, что Индия, Китай, Япония, Корея и тому подобное, эти страны, они являются теми 12 коленами, которые были потеряны в свое время. Так что представляете уровень родства какой. И Индия на данный момент долгий, пизующей страной в мире. У нее самое большое количество закупок этого вооружения и самые большие расходы на армию. Просто понятно, к чему это готовится. Это первый полюс. А второй полюс, я не знаю, где будет. Вот сейчас идет война за него. Это либо будет Россия, Москва останется на своем месте, то есть будет опять очередной раз противостоять вот этому, в данном случае теперь индусской агрессии. Либо это будет какое-то другое место. Америка уже в данном случае не рассматривается. Европа, судя по тому, что ее тоже пустили под нож этих мигрантов, то есть буквально зачищают так же, как Америку, то, судя по всему, там через пяток лет там цивилизации не будет никакой. Поэтому возможно, что это будет Россия вторым полюсом. Вот так. Да. Как тут не вспомнить слова-то Высоцкого, когда-то мы говорим про людей, которые там с кем-то договоры заключают. Больно бьют по нашим душам голоса за тысячи миль. Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль. Да, все, ну это же не мои слова. Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят, кормят, поют нас бермутью про троинственный квадрат. Ладно, ладно. Ну, еще... его все-таки говорил, пел. Ну, в общем-то, да, и говорил, и пел, но больше пел. Ну что ж, продолжаем дальше. Смотрим, какие вопросы нам поступали. Напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата, который находится на сайте Народное Славянское Радио. Найти Народное Славянское Радио так же просто, как сейчас позвонить кому-то по телефону. Вы входите в любой поисковик, набираете Народное Славянское Радио, попадаете на сайт slavomir.org. После этого ищите слово «чат» на этом сайте. Регистрируйтесь, логин, парольчик и свой придумывайте раз на всю жизнь. Не забывайте, e-mail-чик указывайте. Ну и после этого задайте вопросы. Так, итак... Павел Ордынский задает вопрос. Андрей Александрович, приветствую. Насчет кувырка Луны, видимо, вы имели в виду эффект Дженебекова. Это действительно что фантастичное? Ну, эффект Дженебекова все-таки я тут порадуюсь за нашу, за наших ну, сограждан, за наших ребят, которые, в принципе, этот эффект Дженебекова очень быстро описали в виде программы симуляции в компьютере. И показали, что он реализуется за счет этих, ну, разности осей инерции. Поэтому кувырок Луны здесь никак не связан с инерцией, потому что, на мой взгляд, ну, во-первых, инерция, я напомню, что это, она связана с массой, это движущаяся масса, ну, как правило, вращающаяся. И вот эффект Дженебекова, он происходит в том случае, если у тела есть три оси. Меньшее, большее и среднее. Вот вокруг средней оси происходит это вращение. И оно происходит регулярно, потому что тело все время перекатывается, ну, переходит из одного состояния в другое. В данном случае, если что касается Луны, то, конечно, красивая ситуация, когда мы, если бы мы это все увидели. Но, на мой взгляд, вот из той концепции, что я пока придерживаюсь, что не существует никаких планет, и Луна это не является материальным объектом, то у нее просто по обозначению поэтому не может быть массы, а значит, не может быть инерции. А если нет инерции, то она не может воплотить эффект Дженебекова. Здесь такая вот многоступенчатая связка. Поэтому кувыркнуться она может только не ввиду материальных законов. А, например, если она является следствием проектора, то можно подойти проектор, перевернуть, тогда и Луна кувыркнется. В прямом смысле. И тут мне уже в голову приходят такие умозаключения Винни-Пуха. И вот горшок пустой, а вон предмет простой, он никуда не денется. Потому горшок пустой гораздо больше ценится. Да, естественно, если нет массы, то как она кувырнется, само собой. Ладно, интересно, девки пляшут, как говорил мой знакомый. Ну что ж, дальше продолжаем в эфир от Владимира из Мытища. Вопрос. Для нас невероятно, что янки были на Луне, как и для американцев невероятно, что роботы русских были на Венере. Как вы думаете, это взаимная справедливость или просто глобальный дурдом? И опять можно цитировать Высоцкого. Так что же это такое? Ну, я думаю, что в этом случае Высоцкий был прав, и что это глобальный дурдом, потому что ситуация... Я, честно говоря, вот сегодня пытался весь день вспомнить, как называется научный термин, когда работник не может выполнить порученную работу, но она уже профинансирована работодателем, и тогда работник, понимая, что он не может ее выполнить, он выкатывает работодателю новые объяснения и говорит, что вот если немножко добавить денежек, то можно сделать вот то же самое, только еще больше. И доверчивый работодатель дает еще немножко денег в ожидании, что тот сделает даже больше, чем обещал. И в результате вот этот клубок, он как бы наматывается, и в результате работодатель теряет гораздо больше денег, чем если он бы потерял, если бы выскочила ситуация раньше. Вот ситуация, я забыл, как называется, термин какой-то есть в экономике, я уж сейчас его просто не вспомню. Но вот эта ситуация как раз развитие с Луной. Вот нам, например, казалось бы, ну, слетай на Луну, а там построй базу. Хотя бы, если уж так не нужна Луна по каким-то причинам, то давай ее хотя бы используем с точки зрения недешевого туризма. Всем же было бы интересно посмотреть с точки зрения, с позиции Луны на какие-то другие объекты. Даже вот в тот же телескоп Хаббл было бы интересно посмотреть с орбиты, чтобы посмотреть на эти чудесные просторы космоса, красивые, какие нам рисуют в Photoshop. Но почему-то даже эту систему не развивает. Почему? Ну, моя позиция, что там нечего развивать. Но вот если так подходить, то именно вот по той системе, что я и говорил, что не очень хороший, не очень умный этот работодатель. Ему опять пообещали теперь вместо Луны освоить Марс. И вот все силы, да, конечно, нафига нам теперь нужна Луна, если мы скоро полетим на Марс. Мы вон уже даже сняли фильм «Марсианин», который... Я, например, его 5 раз пытался посмотреть. Он тут недавно все призы собрал. А я 5 раз пытался посмотреть, так и не смог больше половины пройти. Просто вот действительно дурдом, который американцы, я уж не знаю, когда во времена покорения Луны, мне кажется, что там образование было гораздо более на высоком уровне, чем сейчас. Потому что сегодня то, что они делают в этом фильмах, ну, это просто вот... Ну, не очень хорошо выглядит. Это лучше бы назвали этот фильм мультфильмом, тогда меньше было этих претензий. Как а так, говорится, эх, жаль, Высоцкий не дожил, он бы что-то сочинил бы про это, да? И да. И так вообще получается, если не будет найден какой-то новый тренд, а он скоро будет найден, уже пошел в работу, то есть, если бы его не было, этого нового тренда, вот, большого экономического, то продолжалась бы череда вот этих вот обещалок. То есть, через какое-то время короткое мы бы слетали бы якобы на Марс, потом опять все это погрязло в куче всяких споров, а как выход предложили бы полететь на Юпитер. И начали бы опять увлеклись Юпитером, потом опять слетали бы на Юпитер, опять повязли в этих спорах и как выход придумали на какой-нибудь Плутон и так далее. А потом бы долго бились бы о купол, об облако Оорта, которое не могут пролететь даже эти самые. И вот бились бы головами о него. А сейчас все-таки я считаю, что новый тренд, который уже найден, он уже пущен в работу, насколько я знаю, и он уже будет сейчас реализовываться, и сейчас космические исследования, они уйдут на не то, что на второй план, они вообще исчезнут, и уже никто не будет заниматься космосом, будут заниматься только другим направлением, которое вот как раз «Кувырок Луны» первый раз и был опубликован на широкую публику. Хорошо, вопрос эфира от Виктора Леонидовича. Вы смотрели лекции Катющика или других, разоблачающие Ньютона и вообще всю науку? Ну, лекции я эти не смотрел. Почему? Потому что они, в общем-то, мне не нужны, потому что я и так нормально физику знаю. И потом, здесь вопрос-то не в разоблачении идет. Я, например, не сторонник разоблачать того же Ньютона. Просто я уж, как вот и говорил прежде, все хорошо в свое время. Поэтому, например... Вот сегодня новое время, и нам надо не разоблачать Ньютона, а просто понимать, что для своего времени это было подходящее описание, математическое описание действительности. Сегодня на новом этапе развития общества оно уже не отвечает этим требованиям нашим, и оно уже противоречит с некоторыми наблюдениями и некоторыми другими выводами. Но это не значит, что ее надо разоблачать. Но вот как в предыдущие годы писали, что Земля находится на 3 слонах. Ну, писали, и чего. Время прошло, теперь придумали новую систему, что она вращается, движется в космосе. Время еще пройдет, и это будет как бы развито, поменено. Но ругать предшественников не очень хорошо, потому что я сомневаюсь, что это было сделано со зла. В том числе, кстати, это касается и теории относительности, потому что она как бы тоже сейчас подвергается очень большим этим самым, ну, как говорится, гонением, большим нападкам разоблачителей, я в хорошем смысле сейчас говорю, и разоблачители, и нападки, то есть в конструктивном смысле. Но я все-таки хочу сказать, что это все теории, которые созданы под конкретный проект и созданы для конкретных целей. И свое время отживая, они, конечно, бывают всегда заменены более совершенными теориями. Вот, например, я когда делал доклад в одном из на одном из секретных предприятий по вакууму. Кто не знает, я сейчас скажу. У меня есть книга, вышла по структуре вакуума. Она вышла в РАН рецензиями под редакцией академика РАН. И прежде чем эту книгу выпустить в свет, я сделал около 30 докладов на специализированных предприятиях по физике именно. То есть на циклотронах и тому подобное. Те, кто вот с ядерными технологиями занимается, сверхпроводимостью и тому подобное. Поэтому доклады эти были заслужены среди специалистов, поэтому была такая хорошая обратная связь и, как говорится, книга писалась сознанием дела. Так вот, в какой-то промежуток времени я уперся при написании этой книги, мы с автором уперлись в то, что вот во что упирались исследователи 19 века. А я напомню, по вакууму исследователи 19 века упирались в то, что по всем вычислениям физиков, а там были выдающиеся имена, которые этим занимались, у них получалось то, что вакуум – это твердое кристаллическое вещество. И тогда возникал вопрос, каким образом сквозь твердое кристаллическое вещество мы проникаем, то есть люди. Это был 19 век, и было непонятно. Поэтому, собственно, вот именно поэтому отказались от идеи эфира, ну, который тогда назывался вакуумом, вернее, наоборот, вакуум тогда назывался эфиром, и закрыли этот проект, потому что никак не могли понять, как может человек передвигаться сквозь твердое кристаллическое вещество. Вот. Это был 19 век, и, собственно, Эйнштейн и закрыл проект эфира, вакуума и тому подобное. Но сегодня, вот в 20-21 веке, уже все по-другому стало. В 30-е годы примерно придумали, вернее, открыли явление сверхпроводимости и сопутствующее ему явление сверхтекучести. Оно происходит в любых предметах, если их температура равна абсолютному нулю, ну, близка к абсолютному нулю. И когда вот после этого начинаешь понимать, что, в принципе, сверхтекучесть реализуется и в твердых телах, и при определенных режимах сверхтекучести внутри твердого тела может пройти и другое тело. То есть все это может быть реализовано. И тогда начинает пониматься новая система отношений. Вот целый век потребовалось, чтобы перейти от кристаллического вакуума, кристаллического эфира в 19 веке к кристаллическому вакууму в 21 веке. Также и здесь вот с критикой. Я не сторонник критиковать, я сторонник развивать. Угу. Хорошо. Вопрос эфир от Владимира Змотища. Андрей Александрович, а как быть с телескопическими фотоснимками мест посадок на Луне? Тоже подделка? Я думаю, что телескопа с метровым зеркалом достаточно, чтобы закрыть спор. Ну, тут, во-первых, надо присутствовать для самого фотографирования, потому что я, например, регулярно публикую свои такие небольшие статьи, заметки по поводу новых открытий, которые поставляет НАСА. Вот что интересно, недавно, в прошлом июне, НАСА зафиксировало солнечные затмения со своего спутника, который находится в точке Лагранжа. Это точка между Землей и Солнцем, напрямой между Землей и Солнцем, но за пределами Луны, туда, ближе к Солнцу. Так вот, с этого спутника было заснято затмение Солнца. С точки зрения наблюдателя, который находится на Земле, мы просто видим в данный момент, когда проходит Луна точку Лагранжа, просто как Луна закрывает Солнце. И все. А с точки зрения этого спутника, там происходит вот что. Луна, поскольку она в 3,7 раза меньше по размерам, чем Земля, она проходит по телу Земли, и этот проход должен сопровождаться некоторыми явлениями, которые должны отражаться при съемке. Так вот, первый раз, когда в прошлом июне НАСА дало вот эти вот снимки, оно зафиксировало, как Луна проходит по лику Земли, но Луна почему-то была всего в 2,5 раза меньше, чем Земля. а это не получается, то есть такого не может быть. И самое главное, что когда идет солнечное затмение, то есть когда солнце бьет из-за наблюдателя, находящегося на этом космическом аппарате, то на Земле должна быть тень от той же самой Луны. И это видно. Ну, немножко видно там при определенных условиях. Так вот, тени не оказалось. Зато в марте этого же года, нашего года, 2016-го, опять с той же точки Лагранжа, опять тот же пролет той же Луны, но там ситуацию уже сфотографировал тот же корабль, уже иначе. Теперь тень есть, а самой Луны нет. И вот когда сопоставляешь два этих потока фотографий рядом и видишь, что там все одинаково, но на одном потоке одно, на другом другое, то понимаешь, что обе коллекции фотографий от нас, они фальсификации. Но на самом деле таких фальсификаций очень много, потому что я, например, вообще считаю, что до сих пор все фотографии, которые продуцирует НАСА, с удаленных объектов, то есть не то, что там с каких-то космических, приближенных к Земле аппаратов, а вот с удаленных. Все это фальсификация, сделанная на фотошопе. Почему? Ну, потому что до сих пор вот, многие знают, что, например, сегодня больше 1000, по-моему, спутников, которые летают вокруг Земли, так скажем. И из них очень большое количество спутников, которые летают под наклонением примерно около 90 градусов, плюс-минус 10. Наклонение 90 градусов отсчитывается от экватора, и это значит, что спутник за свой оборот вокруг Земли пролетает над двумя полюсами Земли, над северным и южным. И в день он пролетает несколько десятков раз, по-моему, если я правильно помню. Так вот, казалось бы, чего проще? Столько шумихи в интернете, в статьях, столько просьб к НАСА или вообще к владельцам этих спутников сделать хоть одну фотографию северного или южного полюса. Ну, хоть одну, просто вот посмотреть, как это выглядит со спутника. И до сих пор нет ни одной фотографии. По какой причине они их не делают, непонятно. То есть, я-то думаю, что просто нету никаких этих полюсов, и там совсем другая геометрия, и поэтому фотографировать нечего. Поэтому и наши знаменитые Яндекс и Гугл, которые картами делают, они, если кто смотрел, после 88 градуса у них появляется пустое поле. То есть, 2 градуса последние они никак не представляют. Вот. Понятно, ну там просто это какая-нибудь установка, которую нельзя показывать, да вот и все. Как бы ось мира, то, что называется. Ну ладно, вопрос эфира от Виктора Леонидовича. Последовательность событий. Был прямой эфир высадки Армстронга на Луну. Во время трансляции прервалась связь на несколько минут. Однако радиолюбители тогда же опубликовали запись разговора Армстронга с НАСА на аварийной частоте, в котором Армстронг говорит, что об каких-то инопланетянах и космических кораблях на Луне. Потом в интернете появились фото построек на Луне. И только после этого началась кампания про то, что на Луну никто не летал. Так чему верить-то? Когда красные приходят, грабят, белые приходят, тоже грабят. Я не помню, кто это говорил, но верить надо мне. Это Миллер говорил. Верить никому нельзя. Мне можно. А мне можно, да. Здесь вопрос как раз стоит вот в чем. Я не помню, у кого-то из тех, кто занимается как раз разоблачением теории полета на Луну, есть очень прекрасный разбор, который касается того, вот как передаются, собственно, сигналы, видеосигналы и радиосигналы с аппаратов, которые вот удалены туда, к Луне были. Ну, собственно, при полетах на Луну. Поэтому там четко показано, именно вот, да и вообще это известно, что технологии того времени, когда осваивалась Луна, они не позволяли снять фильмы. Снять-то можно было, их передать нельзя было в реальном времени. Это все раз, потому что каждый реальный кадр, он и тем более, кстати, цветные, вообще предельно нельзя просто было передать на такое расстояние, потому что каждый видеокадр, он или цветной кадр, он раскладывался, во-первых, на элементарные кадры, а во-вторых, если цветной, то послойно каждый цвет. И вот это все должно было огромным массивом передаваться. И в то время, как я вот и говорил, почему в своем романе «Кувырок Луны» я показываю развитие вычислительной техники того времени. Так вот, вычислительная техника того времени не позволяла передавать такие объемы информации в реальном времени. Это можно было передать только путем записи. Ну, например, вот как происходит это и сегодня, что фотоаппарат, аппарат, видеоаппарат или фотоаппарат фиксирует на космическом аппарате окружающую действительность, а потом она загружается уже в память, и потом постепенно, по мере возможности, она переправляется на Землю. Но это далеко не прямой эфир, так скажем. И чем дальше от Земли, тем больше проблем возникает именно и с задержкой, и с тому подобное. Так вот, от Луны уже задержка огромная получается. И при том, что планировалось, или как показывалось, что там цветное было передано, то есть это вообще для того времени была не возможные системы передачи данных. То, что касается паузы, пауза могла возникнуть в любой момент, но дело в том, что синхронность вот этих всех паузов и разговоров никоим образом достигаться тогда не могла. То есть видео могло, если и перемещаться, даже не видео, а картинка черно-белая, если она перемещалась в то время от аппарата, который находился в районе Луны, то она перемещалась с огромной задержкой. Это не минуты и не секунды, а часы по отношению к радиоволнам, которые распространялись гораздо более быстро. Просто из-за объемов информации передачи. Мы сегодня просто этого не понимаем, потому что мы привыкли на то, что у нас техника позволяет большие объемы информации передавать в очень короткие промежутки времени, и мы это сейчас не воспринимаем. Но те, кто вот постарше, помнят, что, например, даже вот флоппи-диски те же, они сначала были одной скорости, потом двойной скорости, тройной скорости и так далее, четверной. То есть увеличивал скорость именно обращения к этим дискам. А если уже взять то время 70-е годы, то это были эти перфокарты и аналогичные, то есть устройства приема сдачи информации. То есть это были совершенно такие порталы, которые оперировали с информацией не в том режиме, который можно было бы соотносить с реальным временем. Поэтому говорить, ссылаться о какой-то трансляции, вообще любой трансляции с Луны вообще нельзя. Потому что это сегодняшнее понимание трансляции. В те годы трансляции быть не могло принципиально. Ну да, здесь достаточно отъехать даже в современных условиях с какой-нибудь вышки, сотовым телефоном или телевизионной вышки, и вы почувствуете, как говорится, разницу, находясь рядом с вышкой, получая сигнал, и отъехав чуть-чуть подальше, получая сигнал. Начнутся помехи, искажения, и это всего лишь несколько десятков километров. А что же будет в том случае, если тут не десятки и даже не сотни километров, а тысячи километров? И мало того, что должен запаздывать сигнал, во-вторых, должна быть очень мощная передающая аппаратура, очень мощная передающая аппаратура, где столько энергии нужно для того, чтобы передать сигнал и принять. Ну, принять-то проще, передать. Что, в общем-то, тот небольшой кораблик, который был представлен на картинке, где американцы, с которого выскакивали, в который обратно погружались, в общем-то, там как-то я не увидел направленной такой антенны и источника энергии очень серьезного, я там тоже не заметил. Так что вот как-то так двигатели были выключены, означает, что должны быть аккумуляторные батареи, которые эту энергию должны каким-то образом подавать. Дизель-генератора там тоже нет, да и кислород дорогой очень для дизель-генератора, да и топливо тоже лишнее вести. Как-то вот эти все моменты, они меня тоже настораживают. Потеря сигнала, мощность сигнала, задержки. То есть сказали тут, ну, конечно, там не час, как-то тут Андрей Александрович немножечко, мне кажется, преувеличил, но то, что здесь десятка минут будет измеряться, приход туда и обратно. Очень часто даже можем видеть современные, когда студия разговаривает с каким-то репортером, стоящим на улице где-нибудь так не очень далеко. Ему: «Алевтина Ивановна», там в ухе крутит, Алевтина Ивановна стоит. «Да, да, студия», «да», кивает головой, «да», и начинает уже через минуту говорить. Это вот рядышком здесь на Земле. Через, ну, там, конечно, может, не минута, но несколько секунд. Представляете, что это при современных возможностях связи. Представляете, что было тогда. Так что вопросы о прямой трансляции, это, конечно, красиво, все замечательно, но возникает несколько «но». Итак, сейчас, значит, я еще одну ремарочку, да, небольшую. Я это, видимо, ну, не тщательно выразился. Вот вы сейчас правильно все пояснили, но вы сказали по поводу задержки по скорости прохождения сигнала между передатчиком и приемником. Это правильно вы сказали. Но я-то еще хотел объяснить, вот повторю просто, что существует еще пропускная способность порта передачи. И файлы просто стояли в очереди на свою очередность передачи. Вот эта задержка, когда они стоят в очереди на передачу, то есть это кадры, например, или разговоры, она в те времена могла занимать, я говорю, несколько часов. Не сама передача, а именно стоять в очереди. Как вот, ну, я говорю, на современной технике почти не бывает таких вот за этих запоров. А вот на первых компьютерах такое бывало, что не проворачивает компьютер те столько задач, сколько на него повесили. Вот примерно такая же ситуация была. Да, хорошо, вот это все надо учитывать, поэтому я думаю, что все здесь на место встает. Так, дальше. Потом в инете появились фото построек на Луне, и только это мы уже разобрали. Вопрос эфира от Павла Ордынского. Откуда известны такие подробности про Косыгина? Насчет его процентов у Gold Lenny, какими пользуетесь источниками? Я же сказал, что вот из самого начала, что все эти данные, которые содержатся в моем романе «Кувырок Луны», легко проверяемы. Поэтому, если кто-то сомневается в каких-то процентах, цифрах или это, он может обратиться даже к поисковику Яндекс или Google, и все вполне и работает, очень большое количество. Просто, когда вот человек не занимается какой-то тематикой, ну, не обязательно вот Косыгин, а просто какой-то, любой. Не всеми тематиками все люди занимаются. То кажется, что этого и нет. А как только туда начинаешь погружаться, то там такие глубины открываются. Поэтому вот все можешь посмотреть. И по Лена Голдфилд, это очень много и этих. До сих пор даже ходят и акции ее, и все такое прочее. Это такая очень известная компания была. Очень много, кстати, научных работ по ней. До сих пор они тоже встречаются, и в интернете можно посмотреть. Угу. Здесь нам пишут, Дим пишет, 100 ватт в антенне позволяет провести радиосвязь с отражением от Луны в двухметровом диапазоне. Скорость передачи тут какая там в двухметровом диапазоне? Какой канал, чтобы там передавать? Будет ли там прямая трансляция видео? Это правильно, но это, как говорится, тонкости. Мы сейчас вот за этим блохами, как говорится, и слона не увидим. Дело в том, что, ну, позволяет, естественно, потому что опять идет расчет из того, что 0 единицу передать, отразившуюся от Луны. Ну и что 0 единицы – это всего один там бит. Что там его передавать? А вопрос состоит о массивах информации, которые отражают картинку. Это совсем разные вещи. Вот про что. Ну, грубо говоря, если опять непонятно вот слушателям, то сегодня, например, у компьютера память, вот, которая оперирует, то есть объем его этого диска жесткого, на котором идут все эти расчеты, ну, допустим, 10 гигабайт, 100 гигабайт. А первые компьютеры, это 86-е, это портативные, в них, по-моему, если я правильно помню, был 1 килобайт всего. 1 килобайт. А сегодня 1 килобайт. Вот просто попробуйте найти какой-нибудь файл у себя, чтобы он весил 1 килобайт. Невозможно. Даже примитивный файл текстового редактора, пустой, без текста, он весит, по-моему, если я правильно помню, 20 килобайт. То есть его оболочка 20 килобайт. То есть, грубо говоря, к чему я? К тому, что если бы в 70-е годы захотели передать пустой текстовый файл, для примера, ну, как образец передач, его бы не смогли передать за раз. Он бы стоял в очереди, и с 20 послойных передач его передали бы. Потому что в нем 20 килобайт, а передача только всего 1 килобайт была. Также вот и про изображение. То есть тут не скорость и не возможность скорости, а возможности именно обработки информации. А это совсем другая штука. Угу. Дальше реплика в эфир от Владимира Змитича. Андрей Александрович, не извлекайте негатив из лунной истории, извлекайте добро между мечту человечества ступить ногой на другую землю. Ну, честно говоря, я ни негатив, ни добро не ищу в Луне, потому что, как бы, я немножко так, ну, больше радею как бы за свою родину. Меня не интересует другая земля. Мне не интересует там ни Германия, ни Америка как таковая. То есть я не хочу им ни сделать ни плохо, ни хорошо. Мне они вот абсолютно параллельны. Это их дом, и со своими законами в их дом я стучаться не собираюсь. Так же и по Луне. Если она все-таки выяснится, что она есть, и если там живут какие-то лунатики, то я к ним, в общем-то, стучаться не собираюсь. И ступать на их землю тоже не собираюсь, потому что мне это неинтересно. Нам бы тут разобраться у себя, потому что у нас и так много хлопот. А то так получается, у себя дома уборку не сделаешь, а уже норовишь всю соседнюю улицу вылезать до чиста. Угу. Здесь уточнение идет, Дима. Опять-таки я напоминаю, что это аналоговое ТВ в те времена было. Аналоговое. Не, я говорю уже об этой, о цифре. Тогда была цифра. Вот я только о цифре говорю, потому что передача была только о цифре. По-другому изображение, кроме как цифры, передать вообще невозможно оттуда. Ладно, хорошо. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. А, нет, Дмитрий Николаевич, вопрос в эфир. А скачать книгу где-то можно? Или пока еще нет? Нет, скачать нет. Только в бумажном варианте. У меня просто, ну, надо же уважать усилия издательства. И раз уж выпущена книга в бумажном виде, то надо ее, чтобы она и так и, ну, покупалась, продавалась, потому что... Давай сначала реализуем бумажный вариант, да, потом подумаем уже о цифровом. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, под руководством Алексея Николаевича Косыгина была группа людей, которая курировала эвакуацию 1500 промышленных предприятий во время войны, и переоценить его вклад в победу трудновато. К тому же это его не единственная заслуга. Так что версию с автомобилями можно и опустить. Некорректно к дважды герой со труда. Благодарю за понимание. Я понимаю, да, такие эти реплики появляются, это, и я поэтому и так и сделал небольшой кивок в эту сторону, что некоторые думают, что Косыгин положительный. Ну вот в частности, в части его, например, если я сомневаюсь по поводу Луны, что она там есть, она или нет, ну как-то так сомневаюсь, по поводу него я вообще не сомневаюсь. То есть тут принципиально негатив, вернее, принципиально отрицательная роль. Не с моей стороны, мне, честно говоря, был, так скажем, по барабану, какую роль он оказал. Но сам он выплывает именно с этой стороны. То, что под его руководством была проведена эвакуация, ну, надо изучать вопрос, потому что была ли она проведена, не была ли она проведена. Это все ведь отчеты и все это мнения, которые поздние сказки были созданы. А вот то, что развал страны запущен именно ему, так это поэтому как раз больше материалов, чем по эвакуации. А сам ли он делал эвакуацию, или все-таки сотрудники, которых он не знал ни по именам, ни по этим? Ведь опять же, на эвакуацию его назначили, и он через полгода опять соскочил с этой должности. Тоже мне эвакуатор. Понимаете, люди, которые работают по 15 минут на каждом месте, их вообще считать не профессионалами, не заслуживающими похвалы, ну просто никак нельзя. Это не одна армейская операция, даже не армейская, какой-то там, не знаю, разведка полдня ушли, языка схватили, вот и герой. А тут-то все-таки и предприятие, их надо там и обживать людей. А что, за полгода только погрузили, перевезли и все? Нет, это, ну, это такой отдельный разговор. По поводу Косыгина. Да, разговор отдельный. Я думаю, что просто получается так, что вброс информации произошел, и есть люди, которые в это охотно верят, есть люди, которые в это неохотно верят, а есть люди, которые будут проверять, перепроверять. Но вот лучше, мне кажется, пускай проверяют, перепроверяют, это будет намного полезнее и для развития каждого человека, кто будет перепроверять или проверять. Ингварь, а что сведущий скажет насчет горизонта? Это же одно из доказательств круглости Земли. И что, у нас нет никаких фотографий, она даже показывает оттуда вот сейчас съемки, когда движется все, летят над облаками, земелька такая кругленькая, красивенькая. Да в том-то и дело, что это самая такая примитивная ложь, которая только вот сейчас есть, вот показать кривой горизонт, потому что на том расстоянии, на котором летают аппараты, которые снимают вот этот круглый так называемый горизонт, с этого расстояния круглость не может быть в принципе показана. Это можно посчитать самому, нарисовать там на листочке. Ну и потом сегодня можно в интернете посмотреть очень много частных видео, когда вот люди садятся сами в самолет, летят домой там, или еще куда, и от нечего делать снимают и горизонт, и все такое прочее. Вот на неофициальных видео, на частных, которые не обработаны ничем, сырые, прям сразу с мобильника, так скажем, или с киноаппарата, на них всегда горизонт ровный. А на официальных съемках того же НАСА горизонт всегда круглый. Но я думаю, что это все-таки НАСА закручивает его с помощью Photoshop. Я, например, сам на фотошопе, с фотошопом работал с 92 года, поэтому за эти несколько десятилетий я уже знаю возможности этого редактора, поэтому могу точно говорить, что им можно создать любую реальность. И у меня знакомые мои друзья, которые занимаются вот со мной некоторыми проектами, они работают в сфере дополнения, ну, редактированной реальности в художественных фильмах тех же. Вот, например, даже я сам, когда вот и не знал, что они редактировали реальность, но в некоторых художественных фильмах про войну, например, про Великую Отечественную, там тоже очень много сделано на компьютере, хотя из реальности, из самой, то есть некоторые деревья убраны, посажены, объемы там, ну, такие вот, как бы мелочи, но их очень много. И человек никогда, не знакомый с фотошопом, никогда не вычленит ни одного объекта. Но, с другой стороны, реальность очень сложно сделать, несмотря на все развитие сегодняшней симуляции. Очень тяжело реальность добиться. Поэтому вот сегодня случаются такие проблемы у этих фальсификаторов, как я и сказал, что то Луна есть, то от нее одна тень есть, а одновременно Луны с тенью нет. Тоже проблема. Так, вопрос. Вопрос у нас еще есть, а время уже много. Вячеславик, вопрос в эфир из Санкт-Петербурга от Вячеслава. Если, по-вашему, на Луне никто не был ни разу, то как быть с фактом, что на Луне есть уголковые отражатели, по которым уже давно осуществляют лазерную локацию Луны различными станциями? И второе. Я работал в НИИ и сам измерял скорость вращения Земли вокруг своей оси дорогостоящим волоконно-оптическим гироскопом ВОГ. И, зная свою широту, где в данный момент производится измерение, легко вычисляется скорость вращения Земли. Что скажете по этому поводу? Дело в том, что, как я и сказал, что если Земля вращается, она представляет собой гироскоп. Внутри гироскопа, вернее, на поверхности гироскопа, другого гироскопа быть не может принципиально. Это должен знать тот, кто задавал вопрос. То, что у него есть этот, как он, дорогостоящий аппарат, и что он показывает какие-то результаты, какие-то измерения, это я здесь не спорю. Весь вопрос в другом. Какой алгоритм заложен в производство этих измерений, и что они, собственно, меряют? Тут вот недавно, вчера, по-моему, я смотрел очень интересную небольшую статью по поводу закона гравитации Ньютона. Вот сегодня мы, например, настолько уверены, что он, Ньютон там придумал закон и все такое прочее, но оказывается маленький фактор, что гравитационная постоянная, она была придумана только в 20 веке. Гамма, вот та самая гамма, вместе с ее размерностью. Поэтому, когда Ньютон якобы придумал закон гравитации, то размерность у него должна была быть без этого значка, без этой гаммы, и она должна была быть масса в квадрате на расстояние в квадрате деленное. То есть это вовсе не сила, а там, не знаю, даже момент инерции какой-то удвоенный в квадратный. Поэтому надо смотреть все эти алгоритмы, как смотреть привязанные их к той реальности того времени. Вот сегодня, конечно, могли в каждый прибор заложить какие-то неправильные исходные данные. Они как бы не то, что неправильные по своей сути, но они отражают, ну, вывернутый, допустим, мир наизнанку. Вот, опять же, иллюстрации вот того, что я говорю, чтобы было понятнее. Например, говорить, что гравитации нет, очень тяжело, потому что люди привыкли, что с гравитацией все живут, и вот у нас есть весы, которые меряют эту самую гравитацию, да, ну, то есть, как бы каждое тело имеет массу, и ты видишь на этих гирьках непосредственно, или сам подпрыгнул, приземлился. Но если подумать о том, что масса – это может быть просто единица, деленная на силу, которая возникает ввиду разности скоростей, то есть, грубо говоря, центробежные, центростремительные силы, то там получается другое осмысление вообще самого процесса. Получается, что то, что мы называем гравитацией, это просто единица, деленная на другую совершенно силу. Просто мы ее привыкли, ну, вот к такому удобоваримому виду мы ее привыкли представлять. Это как, например, знаете, вот у европейских и российских автомобилей меряется скорость, вернее, расход топлива и дальность, как сколько километров, сколько литров бензина тратится на километр. То есть 24 литра на километр, например, вот у меня было на машине 99 литров на 100 километров. А у американцев, например, у них другой перевернутый подход. Они меряют по-другому. Они меряют галлонами, то есть литрами буквально. Сколько проедут на этом литре километров, то у них получается другое. Литры на, километры на литры. Вот в данном случае ситуация такая же. Какой алгоритм в исследованиях, измерениях был запущен? Но я по-прежнему говорю, что вся механика, вся фундаментальная физика четко показывает, гироскоп в гироскопе существовать не может. Поэтому что измерял тот прибор, я не знаю. Так, у нас в чате еще много еще идет различных комментариев. И, например, если нет округлости, то я должен, Земли имеется в виду, то я должен увидеть где-то вдалеке, например, Эверест. Хороший такой комментарий. Ладно, и дальше вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Скоро праздник, множество людей по углям горячим ходить будут. Это противоречит вашей науке, на которую вы постоянно ссылаетесь. Значит, это фальсификация? Извините, но это вся ваша наука, на которую вы ссылаетесь, фальсификация. Но так нельзя говорить, что если человек прошел по углям, то значит все остальное фальсификация. Дело в другом. Ведь давно уже понятно, что по углям ходит там в силу таких-то физических причин. Здесь проблем-то нет никаких. Да и потом состояние духа совсем другое. И предрасположенность к каким-то, к терпению боли, если она есть. Ну, разные моменты. Я же не делаю выводов, что наука себя фальсифицирована. Я же говорил, что вопрос всегда стоит в развитии. Что то, что вчера было правильным, сегодня может быть неправильным. А завтра и сегодняшнее может быть неправильным. И это можно называть и словом фальсификация, придавая ему негативный оттенок. Но можно называть и словом развитие науки. Я, например, считаю, что все-таки лучше считать, что это развитие науки, потому что это более правильно. Потому что люди, которые придумывали предыдущие варианты научной реальности, они, как правило, не преследуют каких-то своих не очень хороших целей. Поэтому если и фальсифицируется что-то, то это не из-за преднамеренного, как говорится, причинения какого-то ущерба. И исключением является только, конечно, история. Вот здесь вопрос другой. Здесь Миллеры и Шлёцеры – это товарищи из другого цеха, и их работа подлежит иной совершенно оценке. Хорошо. И еще один вопрос от Олега из Калифорнии. А каким образом осуществляется связь с аппаратами, отправленными к Венере, к Марсу? Как быть с информацией о фото Марса и спутников Юпитера и других объектов Солнечной системы? Все обман? А если не все обман, то как же осуществляется связь с этими аппаратами? Ну, во-первых, я такой упустил один маленький интересный показательный моментик такой. Вообще кто-нибудь задумывался над таким фактом, что вот объявили, что средний возраст команды НАСА, которая якобы запускала там все эти и запускает все эти космические аппараты, знаете, какой средний возраст? 27 лет. То есть, представляете, то есть, ну, извиняюсь, конечно, за выражение, но там работают дети, которые якобы такие продвинутые. Этого быть вообще принципиально не может. Поскольку вот я сам работал с закрытым НИИ, там работали старики, понимаете? И только вот они могут решить задачи не из того, что они умеют пользоваться калькулятором или компьютером. Не в этом смысле. А нужно определенное количество лет для накапливания опыта, для решения определенных проблем. То есть, на обучение, грубо говоря. 27 лет человек не может быть готовым для того, я имею в виду средний человек, которых в среднем вся целиковая команда. Такого быть не может, чтобы 27 лет вся команда могла решить такие поставленные задачи. Такого не бывает нигде. Вот. Что же касается осуществления связи, весь вопрос в виде связи. Опять, если мы сегодня говорим, то какая связь? Например, радиосвязь – это одно дело, видеосвязь с кадрами качества фильма «Марсианин» – это другое дело. То есть, это нужно в формате HD, это нужно передавать уже какими-то другими путями, не знаю, хоть дискеткой прямо оттуда пригружать. Но самое главное, что если… Существуют полеты на Марс, то и хорошо. Нужно просто доказать, что сам Марс существует и что полеты туда существуют. На самом деле, пока это недоказуемо. Я вот говорю, что синдром того нерадивого работника, который своего поощряет свои выкрутасы постоянные по увеличению объема затрат от своего неспособного работника, то есть нерадивого работодателя, который поощряет выкрутаться от своего нерадивого работника. То есть смысл в том, что мы-то пытаемся опять вопросы ставить и танцевать от какого-то Марса, когда не разобрались с Луной. Вот очень простое тестовое задание для наших, для НАСА и остальных всех этих космических наших программ, китайских, российских и для любых. Вот столько летали мы с 61-го года, я не знаю, если отчитывать, столько времени потрачено на космос. Покажите хотя бы одну, ну, вот прямо ее завтра сделайте и послезавтра покажите фотографию любого из полюсов Земли, хотя бы одну, и объясните, почему их не было до сих пор. Любое трезвое объяснение будет воспринято нормально. А пока таких объяснений, таких фоток нет, зачем нам рассуждать о каких-то лунах и тем более о каких-то Марсах, когда тут на Земле решить не можем никак, под носом у себя. Угу. Хорошо, хорошо. И вот написал Денис: жаль, что нигде нет правды. Как жить дальше-то? Как жить, как жить? Двигаться вперед, правда где-нибудь будет. Не за одной дверью, так за другой. Не на потолке, так на полу. Кто-то, например, пытается правду достигать, бьясь головой об пол, молится типа. Кто-то по-другому делает. Ну да, я написал: счастливо жить, развиваясь и познавая этот мир во всех его проявлениях. Ну что ж, закончили мы с вопросами. Время мы перебрали. Уже больше 3 часов наш эфир продлился. Опять будут нас упрекать: ну что ж, вы не можете покороче делать эфир. Нажить-то когда? На самом деле, как не эфир, приходится все время отрываться от этой жизни, слушать его. Не можете, что ли, там по 10, по 15 минут эфирчики делать? Ну, по 40, ну, по часу максимум. Ну, извините, друзья, так сложилось. Ну что ж, в заключение надо что-то сказать нашим радиослушателям. Доброе, вечное, счастливое, красивое, чтобы душа развернулась и спокойно все спать пошли. Кто еще, конечно, не спал, и чтобы с бодростью пришли, преобразились в этом мире и пошли там трудиться, что-то делать. Ну, я хочу сказать, что спасибо всем за эфир, за вопросы заданные, все вопросы были интересны, поэтому и пришлось отвечать на них развернутым таким видом. Что же пожелать? Пожелаю я, конечно, безоблачного неба над головой. Пусть эти будут фальсификации, они нам веселят нашу жизнь, потому что нам есть о чем поговорить, есть о чем поисследовать и где-то поспорить, по крайней мере, не заставляет мозги немножко изгибаться, чтобы они были гибче и двигались в поисках правды. Самое главное, что наша Родина должна процветать, мы должны для этого сделать все максимально лучшее, что у каждого в семье, чтобы был мир и порядок, достаток, дети были здоровы, сами люди все здоровы. Поэтому, одним словом, счастья всем и до свидания. Хорошо, и хотя тут еще есть вопросы у нас в эфире, в чате для эфира и комментарии, но все-таки время уже закончилась, не хочется еще растягивать. Я думаю, что те, кому интересна эта тема, сейчас полезут в интернет, в YouTube и будут искать доказательства или опровержения того, что Земля круглая, ну, например, там, запуск камеры в стратосферу, как она там выглядит, эта Земля, или там посмотреть запуск корабля, камер с корабля, как он взлетает, как там что-то еще. Это уже, наверное, домашняя работа, то, что будет называться. Здесь мы уже ничего комментировать не будем. Я напоминаю, что все наши передачи, они, в общем-то, идут для чего? Не для того, чтобы запутать вам мозги, и чтобы песенка Высоцкого вам приходила постоянно в голову, а для того, чтобы вы научились смотреть на мир более разнообразно. И, исходя из последних передач, так четко вырисовывается такая интересная очередная теория, что наша вот эта вся Вселенная, которую мы видим, это некая большая банка в виде такого круглого аквариума, на стенах которого созданы, нарисованы какие-то вот планы Вселенной. И в этом аквариуме внутри находится наша Земля. Вокруг нее находятся, как в аквариуме, вот в жидкости плавающие некоторые объекты, которые в каком-то вихре вращаются, движутся. Где-то дополнено картинками, голограммами. Ну, как вот, представьте, аквариум. Красивый, ухоженный аквариум, за которым следит кто-то, да? Вот такая же ситуация здесь. Это вот такая одна из теорий. И еще одну теорию здесь, которая эту теорию может развить, дополнить. Мы тут недавно слышали о том, что Земли вообще нет. Это некое виртуальное пространство, которое создается типа матрицы. Такая иллюзия, программа. Мы сами находимся на других землях. Ну, кто-то говорит на Венере, кто-то в других местах говорит. И все это соединено. И вот точка бифуркации, которая все это соединяется вместе. Есть правила существования этой программы компьютерной. И мы сюда входим своими представлениями. И вот здесь якобы существуем. И ни Земли самой нет, ни Луны нет, и многого чего другого нет. То есть вот теория матрицы, она разрастается где-то в полном представлении, где-то не в полном. Теория аквариума тоже она разрастается где-то в полном, где-то не в полном. Но от себя я скажу, что, в общем-то, наш мозг – это некая такая очень достаточно мощная вычислительная машина, которая создана сама не только для того, чтобы этот мир осознавать, но еще и для того, чтобы создавать виртуализацию этого мира. Вот хотите верьте, хотите нет, но если вы поставите 10 человек с разным уровнем развития, с разным уровнем внимания, с разным уровнем зашоренности – то есть по возрастам, по состоянию здоровья и психического в частности, и предложите описать им что-либо происходящее перед ними, причем они одновременно на это будут смотреть, но друг с другом не будут общаться, а просто как вот из своих, так сказать, стендов для стрельбы, да, когда стенки стоят, и вот впереди находится поле, там что-то происходит. Уверяю вас, каждый будет описывать это по-своему. Да, в общем-то, что-то общее будет совпадать, но какие-то частности будут очень сильно различаться. И мало того, что потом, если когда будет это все складываться, окажется, что картина вроде бы общая, но каждый описывал что-то свое и такое, что, в общем-то, наверное, не могло происходить в одно и то же время, в одном и том же месте. Так что виртуализация, она происходит постоянно нашим мозгом. Но исходя из всех теорий, и теории Дарвина, и теории библейской, и теории нашей славянской и арийской, и теории вот того, что мы сейчас слышали, теории круглого вот этого банки аквариума и матрицы, все равно стоит вопрос, ну кто-то же должен был все это создать. И вот тут я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас 15 июня 2016 года, среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 25-й день месяца ветров 7524-го лета, четверик. Можно еще множество других календариков называть, и которые были, которые виртуальные, которых уже давно нет. Мы говорили про кувырок Луны, разоблачение лжи и обмана. Все ли мы разоблачили и сами ли не впали в обман, мне об этом не судить. Главный сведущий Тюняев Андрей Александрович, за что бы низкий поклон. И с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.